Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Красников. «Темные боги. Черный апостол». Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. В какой-то момент времени я осознал, что почти не вижу фигуру богини, зато могу отчетливо рассмотреть каждую из пролетавших мимо меня снежинок. Невесомые кусочки льда радостно исполняли свой замысловатый танец, то и дело сливались в безудержном хороводе, после чего либо растворялись в ночи, либо падали на покрытую белым налетом крышу. Рядом с ними падали капли крови, редкие, медленные, кажущиеся абсолютно черными на фоне свежего инея. Такой же черной выглядела небольшая лужа, успевшая образоваться вокруг моих ног. Я проследил за тем, как очередная снежинка заканчивает свой путь в таинственно поблескивающей жидкости, облизнул пересохшие губы и ощутил, что в груди зарождается новый приступ кашля. Окружающий мир начал темнеть, мне пришлось опереться на окровавленные камни. «Ты не умрешь», — донесся откуда-то издалека спокойный голос. «Не сейчас». Затаившаяся рядом бездна пододвинулась вплотную, холод стал еще сильнее, а затем ему на смену пришло тепло, обволакивающее, проникающее в каждую клеточку моего организма и абсолютно безжалостное. Нервы обожгло неприятной вспышкой боли, сломанные ребра громко хрустнули и встали на место. Раненое плечо как будто облили кипятком. И я услышал собственный хриплый крик, но потом все закончилось, а окутавшая меня тьма начала рассеиваться. Вот дерьмо. Терзавшая легкие боль куда-то исчезла, слабость отступила, и примерно через минуту я смог встать на ноги. Вокруг по-прежнему валялись трупы. Чуть дальше, неподвижно, стояла богиня. Но увидеть что-либо еще у меня не получилось. Живые враги поблизости отсутствовали. Штурм крыши совершенно точно закончился. Однако более внятная информация о текущем положении дел пока что была недоступна. Возможно, притаившиеся внизу солдаты готовились к новой атаке. Или нет? Еще раз покосившись на неподвижную фигурку, я осторожно поднял валявшийся в крови нож, аккуратно вытер его о штанину, спрятал в ножны, а затем глянул на мир в магическом диапазоне. Крыша так и осталась крышей. Заполнявшая пространство энергетическая дымка выглядела как обычно. Зато фигура Лакарсис выделялась на общем фоне, словно огромная чернильная клякса на белоснежном листе бумаги. Моя покровительница казалась пятном непроглядного мрака, из которого во все стороны тянулись длинные тонкие жгуты плотного тумана. Черные щупальца медленно двигались, едва заметно колыхались под воздействием непонятных мне сил, ощупывали встречавшиеся на пути стены, проникали сквозь камни, но не выполняли никакой заметной глазу работы. Складывалось впечатление, что богиня просто знакомится с новым для нее миром, стараясь адаптироваться к изменившимся условиям. Я робко прикоснулся к едва заметной черной нити, ощутил знакомые отголоски чужого голода, после чего решил не лезть туда, куда не просят. Потрогал разорванную куртку, на всякий случай ткнул пальцем в недавно пробитое стрелой плечо, убедился, что раны там больше нет, после чего отошел к самому краю крыши. Хотя внизу продолжали гореть факелы, а внутренний двор и стены форта были неплохо освещены, засечь хоть какие-то признаки осмысленного движения мне так и не удалось. Тела охотившихся за мною людей безмолвно лежали на камнях, чуть в стороне виднелись туши лошадей, кое-где поблескивало оружие, но этим дело и ограничивалось. Явившаяся на зов сущность без лишних церемоний уничтожил вокруг себя все живое, сделав одно единственное исключение. Переварив эту мысль, я испытал серьезный прилив благодарности. Снова глянул в сторону Локарсис, однако не увидел ничего нового. Та продолжала стоять на одном месте, ощупывая пространство своими жутковатыми щупальцами. Метель постепенно закончилась, сменившись привычным холодным дождем. Иний начал отступать, растворяясь в потоках льющейся с неба воды. Ветер, как будто устрашившись развернувшейся перед ним картины, стих. «Мне нужен этот мир!» Неожиданно послышался в моих ушах спокойный и твердый голос богини. «Ты скажешь, как его получить?» «Говори!» Я сглотнул набежавшую слюну, попытался представить, каким именно образом можно захватить целый мир. Ничего толкового не придумал. Затем вспомнил о далеком королевстве и оказавшем мне содействие магистре Абрации. Но не успел озвучить возникшие в голове мысли. Локарсис явно надоело ждать, и она перешла к активным действиям, воспользовавшись моей памятью как общественной библиотекой. Меня в который уже раз за сегодняшний день захлестнула волна прохлады, разум сам собой выдал длинную череду воспоминаний, после чего импровизированный допрос закончился, небожительница удовлетворилась полученной информацией и оставила меня в покое. «Твою мать!» — пробормотал я, мотая головой в попытке избавиться от пляшущих перед глазами звездочек. «Зачем же так сразу?» Какого-то особенного страха или возмущения из-за внезапного самоуправства богини у меня не было. Я давно привык к тому, что нахожусь в своеобразном симбиозе с высшим организмом, который в обмен на свою поддержку имеет некоторое право на безусловную лояльность и собранные в ходе работы данные. Тем не менее, ощущать у себя в мозгах чужое присутствие все равно было чертовски неприятно. «Блин, ты отправишься в столицу. Ты потребуешь у короля признать мое величие. Ты заставишь этих людей подчиниться. Ты убьешь тех, кто встанет... Стой, стой!» Обрисованная перспектива показалась мне настолько шокирующей, что я невольно забыл о субординации. «Стой!» «Что случилось, воин?» В равнодушном голосе Локарсис проскользнула тень удивления. «Ты боишься?» «Мозги включи», — посоветовал я, на всякий случай отступая к парапету. «Это так не делается». В воздухе разлился многообещающий холодок, а до меня совершенно внезапно дошло, что за долгие сотни лет богиня чуть ли не полностью утратила связь с нормальной человеческой реальностью. В условиях привычного ей энергетического плана позиция силы являлась единственно верной. Проводники душ волей-неволей подстраивались под любые капризы своей покровительницы, но здесь и сейчас наблюдалась абсолютно иная ситуация. В отношении простых жителей королевства допускать такие методы было категорически нельзя. Разумеется, если мы не хотели развязать войну с еще одним государством. «Они не поймут», — скороговоркой произнес я, стуча пальцем по собственной голове. «Они испугаются и будут драться, понимаешь? Надо не так, надо...» Недобрый холодок снова затопил мой разум, и мне пришлось спешно задействовать воображение, подсовывая Локарсис цепочку нужных образов. Лояльно настроенный магистр, уже имеющиеся у меня связи в кругу именитых столичных аристократов, марширующая по королевству армия живых мертвецов, благодарность, которую должны испытать обычные люди, если избавить их от ужасов войны, новые храмы, толпы верных прихожан. «Ты прав, воин», — оборвала этот поток сознания богиня. «Ты отправишься к магу и убедишь его помочь. Когда вы соберетесь действовать, позовешь меня. А как? Ты готов? Прежде чем я успел собраться с мыслями и осознать, что происходит, клубившаяся вокруг ночь рванулась мне навстречу, окутав непроглядным ледяным саваном. Огни факелов исчезли, возникло ощущение полета, а спустя несколько мгновений тяжелый мрак снова расступился, выпустив меня на улицу какого-то незнакомого города. А, ясно, блин. Локарсис исчезла, и ничто больше не напоминало о ее существовании. Дождь прекратился, сменившись ласковыми дуновениями теплого летнего ветерка. Ноздри ощутили восхитительный запах свежего хлеба. Так, под моими ногами матово поблескивала чисто вымытая брусчатка, возвышавшиеся по обе стороны дороги здания освещались аккуратными масляными фонарями, а на ближайшем ко мне перекрестке маячили разговаривавшие друг с другом стражники. Судя по этим мелким деталям, я оказался там, куда меньше всего рассчитывал попасть, начиная штурм имперского форта. В столице королевства Хельги. Собственно, где-то рядом должен был найтись и магистр Абрации. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Локарсис, уважаемая, а куда идти-то? К сожалению, богиня явно решила самоустраниться от решения столь мелких проблем. Ответа на мой вопрос так и не последовало. Я подождал около минуты, затем глубоко вздохнул и начал внимательно изучать расположенные поблизости особняки, пытаясь угадать, который из них принадлежит магистру. Сделать это оказалось чертовски трудно. Меня забросило в очень дорогой по средневековым меркам квартал. Каждый дом здесь выглядел как небольшое произведение искусства, а высокие кованые заборы надежно защищали их обитателей от любопытства проходивших мимо горожан. Такие меры безопасности серьезно осложняли мне жизнь. Из-за проклятых решеток любая несанкционированная попытка достучаться до здешних олигархов грозила повышенным вниманием со стороны местной стражи, арестом и долгими разбирательствами. К тому же мой внешний вид вызывал слишком много подозрений. Локарсис не удосужилась починить куртку, штаны до сих пор были влажными от крови, и посторонний зритель никогда бы не поверил, что я лезу через забор исключительно в мирных целях. Попытка рассмотреть мир сквозь призму магического зрения также не дала внятного результата. Каждое из оказавшихся в поле моего зрения зданий было окружено несколькими сигнальными заклинаниями. Характерные багровые сгустки, кляксы и нити перекрывали все подходы к дверям. Плотность энергетических барьеров казалась примерно одинаковой на всем протяжении улицы. Так что определить дом волшебника по этому критерию не представлялось возможным. Еще немного постояв на одном месте, я собрался с духом, одернул куртку, пригладил заметно отросшие из-за проведенной Локарсис шоковой терапии волосы, после чего направился к перекрестку. Оставалось большой загадкой, на каком именно языке мое подсознание решит общаться с королевскими стражниками. Но я рассчитывал обойти эту проблему за счет небольшой паузы, вынуждающей собеседников первыми подать голос. Впрочем, на практике не понадобилось даже этого. «Ты откуда такой красивый?» — настороженно спросил коренастый сержант, рассмотрев мое лицо и одежду. «Разбойники напали, что ли?» «Нет, я из разведки. Ищу дом магистра Абрации». «Это вон там!» В голосе воина прозвучало искреннее облегчение. «К бездушным ходил, что ли? Чем они сейчас занимаются?» «Я в Империи был. Магистр ждет моего доклада». «А как ты через мертвяков прошел?» Державшийся за спиной у командира стражник подозрительно сощурил глаза. «И ворота уже давно закрыты». Сержант еще раз окинул меня взглядом, после чего задумчиво уставился на окровавленную прореху. Я отлично понимал, какие мысли в этот самый момент крутились в его голове. Нормальный человек никак не смог бы пережить настолько серьезное ранение. Значит, мне требовалось срочно доказать всем присутствующим, что нормальным человеком я не являюсь. «Меня зовут лорд Максим. Я маг из Черного замка. Действую по приказу магистра Абрации. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их ему». Как ни странно, вспыхнувшая над моей правой ладонью оранжевая дымка создала нужный эффект. Стража местных волшебников явно не боялась, так что мне удалось сходу отвести от себя часть возникших подозрений. «Если маг, то все ясно», — облегченно кивнул сержант. «Идемте, лорд, здесь пара шагов». Мы дружной толпой дошли до одного из домов, после чего командир патруля небрежно махнул рукой в сторону наглухо закрытой двери. «Магистр там!» «Позовете его?» «Зачем?» В голос моего собеседника неожиданно вернулась подозрительность. «Вы же между собой легко разговариваете. Если бы я был признанным магом, а не подмастерьем, то...» «Ты же сказал, что маг!» «Я сам слышал. Недоучившийся». «И магистр отправил тебя в империю, чтобы ты и там сдох?» «Мне кажется, это лазутчик», — вернул свои 5 копеек излишне дотошный воин. «Вдруг он магистра убить хочет?» «И одежда окровавленная», — подал голос третий боец. «Может, уже порешил кого?» Стражники мгновенно подобрались и достаточно грамотно расступились в стороны, как-то невзначай выставив перед собой короткие копья. Ситуация резко накалилась, но конфликтовать с защитниками королевства было категорически нельзя. Так что я лишь устало выругался и, по примеру сержанта, ткнул пальцем в особняк. «Вы задрали!» «Можно просто сказать магистру, что к нему пришли? Он уж как-нибудь разберется, а?» «Ты...» Неизвестно, до чего дошло бы наше словесное противостояние, но тут окно второго этажа распахнулось, и наружу высунулся сам Абраци, очень сонный и крайне раздраженный поднятым нами шумом. «Что там у вас происходит, сержант?» «Этот человек говорит, что пришел к вам с докладом», — бодро отрапортовал стражник. «Выглядит подозрительно, господин магистр». «Кто? Лорд Максим?» «Так точно, господин магистр». Я сделал шаг вперед и вежливо поклонился. «У меня срочные новости». К счастью, усталость ни капли не притупила мыслительные способности старого мага. Потратив около секунды на размышления, тот отрывисто кивнул, после чего махнул рукой, приглашая меня зайти внутрь. Рядом, само собой, открылась небольшая калитка. «Хорошей службы!» Я дружески хлопнул сержанта по плечу, а затем шагнул вперед. «И спасибо за бдительность!» «Служу короне!» — автоматически ответил тот. «Хорошей ночи, лорд!» Внутри особняка царило запустение. Вернувшийся из Черного замка магистр не успел или не пожелал привести дом в порядок, так что в воздухе все еще витал запах пыли и мышиного дерьма. Впрочем, богатое убранство, открывшееся моему взору комнаты, частично нивелировало этот факт. Обилие позолоченной мебели, громадное зеркало, а также расшитые серебряными нитями портьеры говорили о том, что денег на жизнь у волшебника хватает. И не только на жизнь. «Идем в кабинет». Появившийся на лестнице Абраци небрежно кивнул в сторону одной из дверей. «Это что, кровь?» «Да, я недавно побывал в бою». «Тут, за стеной?» «Нет, в империи». Маг скептически хмыкнул, зашел в нужную комнату, после чего демонстративно щелкнул пальцами. Висевшие на стенах магические фонарики тут же зажглись, разогнав сумрак и окутав помещение уютным теплым светом. «Садитесь, лорд, и говорите, с чем пришли». «Так точно, господин магистр, но я лучше постою, одежда грязная». «Садитесь», — — недовольно скривился маг. «Это честная грязь». Решив не спорить, я устроился на самом краешке дорогого кожаного кресла, после чего глубоко вздохнул и начал рассказывать. «Господин магистр, после того, как меня высадили на северном побережье империи, мне удалось полностью вжиться в роль возвращающегося с фронта ополченца. Никаких подозрений не было, я совершенно спокойно перемещался между городами и в конце концов оказался в Алда. Там я произвел небольшую разведку, а затем начал уничтожать вражеских солдат. Точное количество убитых привести не могу, однако несколько сотен там совершенно точно есть. Около 500 или 600. «Впечатляет», — согласился магистр. «Разрешите увидеть, как это происходило?» «Да, конечно». Волшебник копался в моих мозгах гораздо более деликатно, нежели богиня. Смотрел только прямые воспоминания, так что я добросовестно прокрутил перед внутренним взглядом сокращенную версию штурма первого форта, сконцентрировав внимание на уничтожении спавших в бараках солдат и драке с офицерами. Продемонстрированное зрелище абрацы совершенно точно понравилось. Когда сеанс закончился, маг уважительно покивал головой и даже расщедрился на похвалу. «Очень впечатляет, лорд Максим. Вы действительно прекрасный лазутчик, и я действительно рад, что вы сражаетесь на нашей стороне. Благодарю, господин магистр. Таких фортов было два, а еще я навестил небольшой армейский лагерь и убил двух колдунов. Но самые серьезные мои достижения вы уже видели. Думаю, ваши действия совершенно точно заслуживают почетного ордена», — немного подумав, заявил собеседник. «И мне будет очень приятно доложить об этом королю. Замечательная работа, лорд». «Благодарю, но это лишь одна часть». «Да? В таком случае удивите меня. Слушаю очень внимательно». Я чуточку помедлил, взвесил доступные варианты, а затем решил выбрать наиболее простой из них. «Моя богиня хочет помочь королевству, но ждет за это ответной благодарности». Теперь задумался уже магистр. В существовании Локарсис он явно не сомневался, однако новость совершенно точно застала его врасплох. Я же, озвучив самое главное предложение, почувствовал себя гораздо легче. Теперь нить разговора зависела от собеседника, и никто не мешал мне чуточку расслабиться. «Вы услышали это во сне?» — задал совершенно неожиданный вопрос магистр. «Или было какое-то знамение?» «В смысле? Хочу понять, как вы узнали о желании богини. Вдруг вы ошиблись?» «Понял. Уважаемая, можешь заглянуть к нам на огонек, чтобы у господина магистра не осталось никаких сомнений?» Несколько долгих мгновений ничего не происходило, а затем в комнате повеяло знакомым холодком. Абраци удивленно глянул по сторонам, перевел взгляд на меня и вздрогнул, словно мышь, заметившая возле себя огромную голодную кошку. Вздрогнул, приоткрыл рот, попытался отодвинуться назад вместе с креслом. «Я останусь в этом мире», — раздался над моим ухом спокойный голос богини. «И каждому живущему здесь человеку придется решить, со мной он или против меня. Думай как следует, маг». Прохлада исчезла так же внезапно, как и появилась. Застывший в одной позе магистр сглотнул набежавшую слюну, осторожно выдохнул, с силой потер лицо ладонями, после чего выбрался из кресла и решительно двинулся к находившемуся возле стены шкафу. «Будете вино, лорд Максим, если вас не затруднит». «Ваша подруга умеет создавать впечатление», — признался Абраци, доставая с полки красивую глиняную бутылку. «Кстати, вы же знаете, как появляются боги? Что раньше каждый из них был самым обычным демоном, призраком или злым духом. Скажем так, я всегда это подозревал. И вас не пугает общение с таким вот существом? Раньше пугало, а теперь привык, она хорошая». Волшебник сокрушенно покачал головой, но не стал комментировать мои слова, вместо этого взявшись разливать вино по чуточку мутным и не совсем одинаковым бокалам. «Садитесь ближе. Давайте поговорим более обстоятельно». Я невольно отметил существенные изменения в тоне его голоса. Если раньше магистр общался со мной как с проявившим незаурядную отвагу исполнителем, которого следовало выслушать, похвалить, а затем отправить во свояси, то сейчас мы разговаривали почти на равных. В принципе, для этого имелись все основания. Та сила, проводником которой я был, превосходила любые возможности живущих своей первой жизнью магов. И собеседник понимал это даже лучше меня. Вино оказалось сладковато-кислым и чуточку терпким. Его вкус мне скорее понравился, но сделать однозначные выводы о качестве напитка я все равно не смог. Сказывалась нехватка практического опыта. Впрочем, никто и не ждал от меня длительных восторгов. «Вы поставили передо мной очень сложную задачу», — признался Абраци, рассеянно болтая в своем фужере красноватую жидкость. «Наши боги спят. Их очень давно никто не видел. Поэтому ваша богиня — Лакарсис. Поэтому ее желания для меня не совсем очевидны. Скажите прямо, чего она хочет?» «Она хочет веры и поклонения. Думаю, это очевидно. Не совсем. Мы оба знаем, что она хочет получить силу. Этого хочет любое фантомное существо, возомнившее себя настоящим богом. Вопрос в том, через какие ритуалы она привыкла ее впитывать. Если ей хватит простых молитв, это одно. А вот если ей понадобятся души? Души преступников, души врагов, души, не знаю, рабов каких-нибудь». Магистр скривился, еще раз покачал головой и сделал большой глоток, после чего отодвинул бокал в сторону и уставился на меня с непонятным сожалением во взгляде. «Лорд Максим, вы связались с молодым богом. Это худшее, что может сделать человек». «У меня и выбора-то особого не было», — буркнул я, пытаясь замаскировать собственную растерянность нарочито прохладным тоном. «Вдобавок мы с ней уже сработались». «Молодые боги капризны и нестабильны», — сообщил чародей, внимательно рассматривая дальнюю стену. «Они торопятся любой ценой добыть желаемое, не останавливаются ни перед чем и предпочитают самые очевидные методы получения энергии. А любые жертвоприношения очень сильно беспокоят простых людей, даже если на алтаре убивают преступников. Зато она может разобраться с колдунами. Напомните, ваши боги как-то участвуют в войне?» «Не участвуют», — признал очевидный факт магистр. «Но вера в них все равно объединяет людей. Верить можно и в Лакарсис». Абраци тяжело вздохнул, допил вино и всерьез задумался, а затем неожиданно усмехнулся. «Чтобы люди в нее поверили, нужно сделать что-нибудь выдающееся. К счастью, бездушные обосновались в 2 милях от города, и возможностей для демонстрации силы хватает с избытком. Она готова вступить в бой прямо сейчас?» «Готова, но нам в любом случае потребуются определенные гарантии. Слово короля, например». «Убедить короля можно», — рассеянно кивнул Абраци. «Но для начала стоит все обговорить. Вы можете сказать, чего именно добивается ваша богиня? В мелочах». Пришло мое время брать паузу и обдумывать ответ. События развивались так быстро, что я не успел сформулировать никаких требований и сейчас находился на положении нерадивого студента, решившего сдать экзамен без подготовки, в расчете на чистое везение. Частично в этом была виновата богиня. Вместо того, чтобы дать мне время на адаптацию, она с какого-то перепуга решила форсировать события и сходу отправила меня в столицу. Но дальше уже я сам поддался ее влиянию и зачем-то побежал искать магистра, хотя в данной ситуации было бы гораздо правильнее отсидеться в тихом уголке, привыкнуть к новой реальности и лишь затем идти выполнять свои функции амбассадора. Одним словом, мы стоили друг друга. Дожидавшийся моего ответа маг шевельнулся, протянул руку к бутылке, после чего налил себе еще одну порцию вина. Я ощутил вполне объяснимую неловкость за длительное молчание и поспешил объясниться. «Извините, я только что из боя. Мне сложно обсуждать такие вещи. Нужно сконцентрироваться». «Конечно, лорд. Никаких проблем». «Можно узнать, какая сейчас обстановка на фронте? Чем занимаются колдуны?» «Их армия заняла позицию в 2 милях от Аларана», — охотно повторил волшебник. «Вперед не идут. Подтягивают дополнительные силы. Мы тоже накапливаем резервы и ждем, что они сделают. Ситуация не очень приятная, однако более-менее предсказуемая». Я в очередной раз удивился тому, как резко изменился стиль общения магистра, но затем вернулся к более важным вопросам. «Моя покровительница хотела получить этот мир целиком и полностью. С чего требовалось начать в данной ситуации?» «Думаю, самым главным условием будет полное замещение текущей религии. Ваши боги никак себя не проявляют, так что их храмы нужно будет передать Лакарсис, а привычные ритуалы заменить новыми». «Жрецы с этим не согласятся. Я и не говорил, что все случится безболезненно. Однако это необходимое условие для помощи. Лакарсис уничтожает колдунов, вы принимаете ее религию». «Вполне равноценный обмен». «Равноценный», — согласился Абраци, изучая свой бокал. «Но чересчур сложный». «Вы учтите еще одну вещь. Ей же абсолютно все равно, кому помогать. Вообще все равно». Приведенный мною аргумент оказал необходимый эффект. Магистр с легкостью сложил 2 и 2, оценил возможные риски, после чего решительно покачал головой. «Я не говорю, что королевство отказывается от ее помощи. Я говорю, что нам будет трудно выполнить эти условия». «Согласен, но иначе ничего не получится. Такие вещи следует обдумать. Будете еще вино?» «Благодарю». До меня внезапно дошло, что я только что поставил собеседника в чрезвычайно неудобную ситуацию. Мало того, что ему пришлось решать судьбу королевства, так еще и оба выхода из сложившейся ситуации выглядели максимально неприятными. Если отбросить лишнюю шелуху, то маг сейчас выбирал между уничтожением своей страны и уничтожением своей религии. На первый взгляд решение казалось очевидным, но его последствия выглядели не самыми радужными и предсказуемыми, а идти на попятную было уже поздно. Подумайте о том, какую выгоду можете получить лично вы. Если колдуны будут уничтожены, то случится это именно благодаря вашим действиям, и все будут об этом знать. «Вы еще очень молоды, лорд», — На этот раз в голосе волшебника прозвучала грустная ирония. «Точно так же молоды, как и ваша богиня. Разумеется, я понимаю свою выгоду. Мне нужно решить, стоит ли она того, чтобы подставлять голову под топор палача. Держите». Я решил не перегибать палку, взял предложенный бокал, устроился поудобнее и затих, дожидаясь того момента, пока магистр не сформирует у себя в голове верное отношение к происходящему. Возникшая пауза дала мне возможность еще раз вспомнить недавние события и заново пережить схватку в цитадели имперцев, но возникшие при этом чувства были очень далеки от позитивных. Я отлично понимал, что бездарно проиграл эту битву. Проиграл из-за собственной глупости, самонадеянности, а также всепоглощающей жадности. Да, богиня спасла мою шкуру и буквально выдернула с того света. Но это обстоятельство никак не меняло глобальный расклад. Я повел себя, как ослепленный желаниями дурачок, и был за это наказан. Значит, в дальнейшем следовало учесть этот опыт, немного умерить собственную гордыню. «Думаю, нам придется поговорить с королем», — нарушил молчание Абрации. «Но перед этим я хочу до конца выяснить все условия». «Да, конечно». «Богиня требует признания своей религии на землях королевства и планирует с нашей помощью убрать соперников, это понятно». «Что еще?» «Храмы». «Да, я помню о храмах», — отмахнулся магистр. «Меня интересуют другие вещи. Жертвоприношения, в частности». Я мысленно обратился к Локарсис, ощутил невесомое прикосновение холодного ветерка, но ответа не получил. Кажется, моя покровительница была вполне довольна тем, как складываются переговоры, и не видела особой необходимости вносить коррективы. «Что она говорит?» — угадал причину возникшей заминки маг. «Вы должны понимать, лорд, что есть определенные границы, которые нельзя переходить». «Да, я понимаю. Скажите, взятые в плен имперцы имеют для вас какую-нибудь ценность?» «Никакой». «В таком случае их души пригодятся богине». «Это выполнимо», — согласился Абраци. «Что-нибудь еще?» «Даже не знаю. Разбойники, убийцы — тоже выполнимо». «В таком случае вроде бы все». «Ясно. А чего хотите лично вы?» «Я?» «Да, вы». Как ни странно, этот простой вопрос застал меня врасплох. Я готовился отстаивать интересы богини, но не думал, что в сделку придется включать еще и мои личные желания. Требовать денег и орденов было довольно глупо. Просить должность какого-нибудь советника или особняк в центре события мне не позволяли остатки совести. А придумать более адекватные варианты почему-то не удавалось. Хотя должность палача, наверное. Простите? «Будет лучше, если именно я буду отправлять к Локарсис весь этот сброд. Преступников имеется в виду». Магистр погладил бороду, взял небольшую паузу, а затем хитро прищурился. «Вы говорили, что жрецов вашей богини называют проводниками душ. Вы получаете какие-то особенные награды за эту работу?» «Богиня помогает вам развивать магические таланты, верно?» Учитывая тот факт, что большую часть этой информации я лично озвучивал еще в Черном замке, восхищаться прозорливостью собеседника было глупо. Однако магистр вспомнил о нюансах моего служения очень не к месту. Лично я бы предпочел, чтобы его память оказалась не такой острой. Во всяком случае, прямо сейчас. «Да?» «Тогда понятно. Еще что-нибудь?» Я неуверенно пожал плечами, бросил взгляд на пропитанные кровью штаны, ощутил вспышку раздражения из-за собственного малодушия, после чего начал озвучивать все пришедшие на ум желания. Нормальная одежда, какое-нибудь жилье, десяток золотых монет, обучение в магической школе, уроки фехтования у хорошего учителя. Ну и орден тоже не повредит, о котором вы говорили. Пусть будет. Вот теперь все сходится. Удовлетворенно кивнул магистр. Ваша богиня хочет обосноваться в нашем мире, вы хотите обосноваться в столице. Вполне нормальные желания. А теперь послушайте, что нужно мне. Слушаю. Когда нас примет король, вы не станете вмешиваться в беседу. А если возникнет такая необходимость, то будете подтверждать любые мои слова. Это ясно? Голос братца утратил добродушную мягкость и приобрел стальные нотки. Однако я не слишком-то впечатлился из-за такой перемены. Откровенно говоря, после диалога с богиней, текущий собеседник по умолчанию выглядел несколько мелковатым, хотя и вызывал определенное почтение. «Давайте-ка вы тоже до конца разъясните свою позицию. Мне нужно знать, что вы хотите сказать и для чего вы хотите это сказать. Иначе не получится». Волшебник позволил себе раздраженно дернуть уголком рта, но быстро совладал с эмоциями и снова принялся гладить бороду, как будто решая, имеет ли вообще смысл говорить правду. А затем с откровенной неохотой произнес. «У меня есть возможность попасть в коронный совет. И если я вовремя скажу нужные слова, то это место мне достанется». «Понимаете, что это значит?» «Вы хотите увеличить свою значимость для страны в глазах короля и всех остальных, верно?» «Можно и так сказать». «Хорошо, я не вижу никакой проблемы в том, что каждый из нас получит желаемое». Мое одобрение вызвало еще одну мимолетную гримасу. А братцы явно не привык к тому, что его действия комментируют едва оперившиеся юнцы. Но за мной стояла высшая сущность, и с ее присутствием волей-неволей приходилось считаться. «Тогда идем во дворец». «Сейчас?» «Да, король очень мало спит в последние недели». «А одежда?» «Вы одеты именно так, как нужно, лорд Максим». «Допивайте вино». Глава вторая. Ночная столица выглядела совсем не так, как, по моему представлению, должен был выглядеть осажденный мертвецами город. Обосновавшиеся на перекрестках стражники казались расслабленными и совершенно не ожидающими внезапного нападения. Торопившиеся по своим делам жители вовсе не напоминали испуганных ополченцев, а общая атмосфера никак не напоминала о войне. То ли я оказался в закрытой от беженцев зоне, то ли этих самых беженцев здесь вообще не было, то ли угроза штурма на данный момент являлась скорее гипотетической. В любом случае, такая ситуация показалась мне очень странной. Я обратился за разъяснениями к шагавшему рядом волшебнику. «Скажите, господин магистр, а почему здесь так тихо? Я помню, что творилось в Черном замке, а тут как-то вообще все иначе». «Лишних крестьян на запад отправили», — угадал мои мысли о братце, чтобы не путались под ногами. «И за ними никто не погнался?» «Часть армии тоже ушла с ними». «А разве не проще было в столице защищаться? Я не специалист, но...» «Я вижу, что вы не специалист, лорд Максим. Поверьте, все идет так, как надо». «Но помощь богини все равно пригодится». «Конечно. Если можно победить легко, то зачем страдать?» Уверенный тон собеседника частично сбил с меня налет самоуверенности. Местное военно-политическое руководство явно придерживалась определенного плана и всерьез рассчитывала выиграть грядущую битву. А одержавшие несколько громких побед колдуны вовсе не торопились на приступ. Соответственно, примерять на себя титул спасителя королевства было пока что рано. С другой стороны, возможность одним махом закончить войну являлась чересчур заманчивой для каждого из участников противостояния, и любой грамотный полководец уцепился бы за нее всеми конечностями сразу. Оставалось надеяться, что короля окружают именно что грамотные специалисты. «Говорите как можно меньше», — попросил магистр, когда впереди показалась огромная и почти безлюдная центральная площадь. «Я совсем разберусь». «Конечно». Снаружи королевский дворец мало чем отличался от других сооружений такого же типа. Моему взгляду предстало величественное здание вместе с пристройками, занимавшее площадь нескольких городских кварталов и ультимативно доминировавшее над более скромными жилищами столичной знати. По периметру комплекса был установлен высокий кованый забор. За ним лениво прохаживались несущие службу гвардейцы, а чуть дальше раскинулся настоящий парк с беседками и фонтанами, возле которых горели веселые желтые фонарики. Время приближалось к полуночи. Запоздалых гуляк в парке не наблюдалось, однако на ведущей к центральному входу лестнице то и дело возникали фигурки спешивших куда-то людей. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что большинство из них одеты в военную форму. «Нам туда». Абраци прошел мимо главных ворот и двинулся в сторону расположенного у самого края площади одноэтажного здания, возле которого дежурили сразу несколько солдат. «Идите за мной». Приглянувшийся магу домик оказался ничем не выдающейся караулкой, внутри которой был оборудован ночной пункт пропуска. Наш визит вызвал легкий интерес у отвечавших за его безопасность гвардейцев, но моего спутника здесь хорошо знали, так что никаких сложностей не возникло. «Доброй ночи, господин магистр! По делам Академии?» «Нет, собираюсь увидеться с королем». «Ясно, кто этот человек?» «Лорд Максим. Выполнял мое поручение в Империи, только что вернулся обратно». «Случилось что-то серьезное? Я доложу об этом королю». «Конечно, господин магистр. Ляшек, проводи благородных лордов во дворец». «Будет сделано, господин лейтенант». В компании старательно чеканившего шаг немолодого солдата мы пересекли открытое пространство, поднялись по лестнице и оказались возле огромных позолоченных дверей. На темном металле были искусно выгравированы какие-то батальные сцены, разбросанные то тут, то там золотые искорки придавали картине живости, а скульптуры вставших на задние лапы медведей служили шикарным обрамлением всей композиции, превращая главный вход в некое подобие мистического портала. Разбегавшиеся от него цепочки колонн дополняли ансамбль, образуя просторные галереи, по которым наверняка было очень приятно гулять в дождливую погоду. Я успел заметить несколько маленьких статуй и освещенные фонарями каменные барельефы. Но тут Абраци толкнул загадочно поблескивавшуюся створку и знаком предложил мне пройти внутрь. За дверью обнаружился еще один пост охраны, но вопросов снова не возникло. Наш проводник доложил о выполнении задания, дежурный офицер поблагодарил его скупым кивком, а затем точно таким же кивком разрешил нам продолжить движение. Авторитета магистра явно хватало для свободного перемещения по дворцу, даже в компании с измазанным кровью и помятым бродягой. Внутренняя планировка здания вызвала у меня некоторое удивление. Подспудно я ожидал увидеть тот же самый человеческий муравейник, что и в Черном замке. Но сейчас передо мной был самый что ни на есть классический дворец с длинными широкими коридорами, просторными залами и шикарными мраморными лестницами. Судя по всему, Далекие предки современного монарха отнюдь не горели желанием коротать время в компании всякой недостойной мелкоты. Навстречу прошли два озабоченных чем-то офицера. Волшебник проводил их рассеянным взглядом, свернул к небольшой черной лестнице и стал подниматься на второй этаж. Я, как послушный оруженосец, двинулся вслед за ним. «Останетесь в моей гостевой комнате», — внезапно сообщил Абраци. «Мне нужно будет собрать малый совет». «Это обязательно?» «Да. Коронный совет был бы лучше, но тогда придется ждать до следующего вечера». «Хорошо, как скажете». «Советую умыться, но не чистить одежду. Пусть все видят, откуда вы пришли». «Да, это я уже понял». Выделенная мне комната чем-то неуловимо напоминала гостиничный номер. Здесь имелась завешанная балдахином кровать, большой платяной шкаф и маленький столик. За отдельной дверью располагалась вполне цивилизованная уборная с прикрытым дощечкой отхожим местом, деревянной ванной и жестяной раковиной. Однако в целом помещение казалось нежилым и каким-то пустоватым. Хотя этого вполне хватало для того, чтобы скоротать пару часов и дождаться вызова на аудиенцию. Оставшись в одиночестве, я прошелся по номеру, выглянул в окно, после чего начал прикидывать свои шансы целым и невредимым спуститься на землю. Справедливости ради, за свою жизнь я не опасался. Абраци был настроен вполне конструктивно, а маячившая за моей спиной богиня исключала различного рода случайности. Тем не менее, рассчитывать маршрут для бегства оказалось достаточно занимательно. Второй этаж дворца также был украшен скульптурами. Ближайшая находилась совсем рядом, и дотянуться до нее не составляло особого труда. То есть начало пути выглядело вполне очевидным. Я еще пару минут рассматривал окутанный густыми тенями двор, но затем бросил заниматься ерундой и отправился в местный санузел. Задубевшие от высохшей крови тряпки доставляли определенные неудобства. Их хотелось как можно быстрее сменить на что-то более приличное. Однако мне пришлось довольствоваться импровизированным душем. Раздевшись и отодвинув специальную заслонку, я получил в свое распоряжение струйку прохладной воды, после чего с наслаждением вымылся. Недавние раны полностью исчезли. Осторожное прощупывание мышц и грудной клетки не выявило никаких повреждений, так что мою душу волей-неволей заполнила благодарность к богине. Что не говоря, без ее помощи я бы уже давно угодил на тот свет. Эта мысль породила череду не совсем приятных воспоминаний. Спустя еще какое-то время мне захотелось проверить табличку со списком накопленных наград. Однако именно в этот момент снаружи донесся скрип открывающейся двери, а затем недовольный голос магистра Абраци: «Лорд Максим, собирайтесь, нас ждут». Мысленно проклиная чересчур отзывчивого короля, я выбрался из лохани, нашел полотенце и принялся растираться, попутно стараясь уложить непослушные волосы. Это оказалось не таким уж простым делом. Из-за вмешательства богини моя голова напоминала копну сена или воронье гнездо. От былой прически осталось одно название. «Лорд! Уже иду сейчас!» До конца привести себя в порядок мне так и не удалось, однако найденный возле раковины гребень исправил ситуацию. Я хотя бы смог нормально расчесаться перед тем, как выйти к магу. «Малый совет уже собирается», — нервно сообщил тот, осматривая меня с головы до пят. «Будет король, генерал Тариджи, городской управляющий, двое магистров из нашей академии, а еще главный жрец Ванареса». «Это ваш бог?» — на всякий случай уточнил я, поправляя сбившуюся рубашку. «Тот, который спит?» «Да, вы готовы?» «Готов». «Тогда следуйте за мной и помните, что говорить нужно мне, а не вам». «Конечно». Для того, чтобы встретиться с Малым Советом, нам пришлось подняться на 4-й этаж и миновать 4 поста охраны, а также получить в сопровождение 2 крепких гвардейцев. Чувствовалось, что заслуги магистра все же не безграничны, и просто так пускать его к королю местная служба безопасности опасается. Впрочем, поскольку волшебник такого уровня мог с легкостью прихлопнуть обоих конвоиров, некое доверие к его персоне все же имелось. «Ждите здесь», — приказал более внушительный из солдат, когда мы оказались возле очередных дверей. «Они позовут». Его слова сбылись минут через 5. Ближайшая к нам створка сдвинулась с места, после чего из-за нее выглянул нарядно одетый молодой человек, который жестом пригласил нас войти. Утративший некоторую часть своего апломба магистр суетливо кивнул и шагнул вперед. А я ощутил, как по спине начинают бегать мурашки. Встреча с королем и его доверенными лицами значила слишком много не только для Лакарсис, но и для меня. Как говорится, шанс произвести первое впечатление дается только один раз. «Великий магистр Абрации!» — неожиданно рявкнул распахнувший перед нами дверь парень. «Благородный лорд Максим!» «Да идите уже сюда!» — послышался чей-то раздраженный голос. «Ночь давно!» Открывшееся моему взгляду помещение выглядело достаточно аскетичным. В интерьере не было дорогих тканей и чересчур пафосной мебели. На стенах отсутствовали картины и прочие украшения, а общая атмосфера говорила скорее о деловой сосредоточенности, чем о богатстве собиравшихся здесь людей. Пожалуй, именно так и должна была выглядеть комната, в которой обсуждались вопросы существования целой страны. Расположенный в центре зала стол по форме напоминал подкову, обращенную своими рожками на входную дверь. Благодаря этому обстоятельству любой гость автоматически оказывался в фокусе всеобщего внимания и чувствовал себя ожидающим расстрела преступником. Весьма эффективный способ заставить любого докладчика говорить быстро, четко и не задерживать общение дольше необходимого. «Слушаю вас, магистр». Устроившийся на самом большом и красивом кресле человек небрежно махнул рукой, после чего зевнул, даже не потрудившись прикрыть рот рукой. «Говорите!» До меня не сразу дошло, кем является этот одетый в простенький серый кафтан мужик. На фоне окружавших его расфуфыренных вельмож он смотрелся каким-то захудалым ремесленником. А когда я все же сообразил, что вижу перед собой реального живого короля, Абраци уже начал рассказ. «Ваше Величество, благородные лорды, мое почтение! Как вы уже знаете, мне пришлось защищать Черный замок вместе с другими отважными воинами, но враг оказался слишком силен. Спастись от нашествия бездушных получилось не у всех, однако среди выживших оказался лорд Максим, выходец из другого мира и мой ученик. Его до глубины души поразили те зверства, которые творили имперские колдуны, поэтому он решил принять в войне более активное участие. Я оценил его незаурядные возможности, разработал план, согласно которому...» Речь старого мага лилась подобно звонкому весеннему ручейку. Слова ловко цеплялись друг за друга, вот только его трактовка недавних событий оказалась слишком уж вольной. Если верить магистру, именно он приютил и обогрел растерянного чужестранца, дал ему стимул к активному существованию, а затем рекомендовал поехать в империю для того, чтобы лично расправиться с врагами и тем самым доказать свою преданность короне. Слушать эту увлекательную историю было довольно-таки странно, однако я помнил о наших договоренностях и помалкивал, внимательно рассматривая окружавших короля людей. Высокий усатый старик в щегольском черно-синем мундире с кучей орденов и непонятных мне нашивок, однозначно являлся местным главнокомандующим. Других кандидатов на эту роль попросту не имелось. Два человека в одинаковых серебристых мантиях, скорее всего, были коллегами-братцы по магическому искусству. А вот принадлежность еще двух персонажей вызывала определенные вопросы. Мне так и не удалось разобраться, кто из них занимал пост городского управляющего, а кто служил спящему богу. Между тем, эта информация могла оказаться очень нужной и важной. «Подвиги лорда Максима достойны отдельной награды, но я созвал малый совет по другому поводу. Наконец-то решил перейти к делу магистр. Благородный лорд является не только подающим большие надежды магам, но и служителем, обитающей в другом мире богини. Благодаря его молитвам она узнала о наших проблемах и захотела помочь». Как я и ожидал, слова братцы произвели весьма скромный эффект. Для местных жителей боги являлись чем-то мифическим, поэтому никакой вспышки радости не случилось. Король задумчиво почесал переносицу, генерал скептически хмыкнул, маги переглянулись, а остальные члены совета и вовсе не проявили никаких эмоций. «Богиня может уничтожить армию бездушных», — поторопился добавить ощутивший неладное магистр. «Но если она это сделает, нам придется отблагодарить ее соответствующим образом». «Каким именно?» — с откровенным безразличием в голосе спросил король. «Сделает жертвоприношение? Мы должны будем принять новую религию и передать храмы Ванареса ее жрецам». «Это глупость», — мгновенно отреагировал сидевший возле генерала человек. «Боги не вмешиваются в жизнь людей». «Наши боги не вмешиваются», — согласился Абраци. «Но это другой случай». «Вы рассказываете сказки для детей, магистр. Эти сказки могут спасти королевство». «Почему тогда они не спасли Черный замок?» «Я...» Разгоревшаяся дискуссия мгновенно свернула на кривую дорожку. Ощутившая запах жареного оппозиция действовала активно и напористо. Но самым неприятным моментом оказалось то, что политический вес магистра здесь никак не учитывался. По сравнению с членами Малого Совета, он был чересчур уж скромной величиной, и относились к нему соответствующе. При таких исходных данных рассчитывать на какое-либо соглашение было чертовски наивно. «В отличие от вас, уважаемый лорд Ракотца, я хотя бы сражался с бездушными, и я имею право покуситься на религию, поддерживавшую королевство долгие сотни лет? Это предательство, дорогой маг». «У меня титул магистра, если вы забыли, дорогой жрец». «Хватит!» — перебил спорщиков, утративший терпение король. «Магистр, это все, ради чего вы собирали совет?» «Да, ваше величество». «В таком случае достаточно. Нам не нужны чужие боги». Голос правителя звучал спокойно и уверенно. Поддержать Абраци так никто и не захотел, а наши попытки добиться признания богини стали выглядеть настолько жалкими, что меня окутал иррациональный стыд. В первую очередь не за себя, а за магистра, который явно рассчитывал на успех, но получил в ответ лишь равнодушную обструкцию. На задворках сознания возникла пришедшая откуда-то извне мысль о том, что посланников Великой Лакарсис не должны встречать таким образом. А еще через секунду я сделал шаг вперед и остановился рядом с волшебником. «Ваше Величество, разрешите обратиться?» «Разрешаю». Король ничуть не удивился моей выходке. «Лорд Максим, правильно?» «Так точно, Ваше Величество. Я хочу познакомить вас с богиней. Вряд ли вам удастся это сделать, и все же я попробую. Лакарсис, уважаемая, не могла бы ты объяснить этим людям, с кем они имеют дело? Пару нестерпимо долгих секунд вокруг нас ничего не происходило, но затем камни под моими ногами вздрогнули, а на стенах вспыхнула затейливая огненная вязь. Еще через мгновение горевшие тревожным оранжевым пламенем символы бесследно исчезли, а сквозь терпкий запах дыма начал пробиваться знакомый холодок. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул быстрее всех разобравшийся в ситуации жрец. «Вы за это ответите!» Король удивленно переглянулся с генералом. Оба магистра приподнялись со своих мест, однако голодная бездна уже приблизилась вплотную, и вокруг меня стал расползаться характерный пушистый иней. «Что происходит? Лорд?» Один из магистров неожиданно попятился. Жрец картинно схватился за сердце, а все остальные замерли, удивленно таращась на что-то за моей спиной. «Я останусь здесь», — раздался у меня над ухом тихий голос богини. «Решайте, готовы ли вы обрести величие?» Сразу после этой глубокомысленной фразы холодок начал отступать, а притихшие люди снова зашевелились. Устроив небольшую демонстрацию, Лакарсис вернулась на энергетический план и тем самым переложила тяжесть дальнейших переговоров на мои плечи. «Она действительно существует», — признал очевидный факт, быстрее всех оправившийся от удивления король. «Что скажете, благородные лорды?» «Это исчадие тьмы», — очнулся от спячки жрец. «С такими существами нельзя иметь никаких дел». «Это молодой бог», — поправил его один из магов. «Сильный и агрессивный, но вполне обычный». «И как часто вы имели дело с богами, дорогой магистр?» На этот раз в голосе жреца послышался неприкрытый яд. «С каких пор ваша академия занимается их изучением?» «Уже лет 200 как занимается», — равнодушно ответил второй маг. «Процесс формирования божественных сущностей весьма интересен. Тем не менее, у вас нет никакого практического опыта. А у вас он есть?» «Ванарос не являл свою силу уже 150 лет». «То есть это действительно богиня?» — уточнил молчавший до этого времени генерал. «Настоящая?» «Да, самая настоящая. И она хочет нам помочь?» «Эти твари хотят лишь бесконечно увеличивать собственное могущество», — яростно выдохнул жрец. «Понимаете?» «Лорд Ракоца, мы поняли вашу позицию», — недовольно скривился монарх. «Дайте сказать другим». «Ваше Величество, вы не видите всех последствий. Это шаг во тьму, шаг к смерти». «У лорда Ракоца есть совершенно очевидная заинтересованность», — веско заявил, внимательно следивший за разговором городской управляющий. «Предлагаю выслушать кого-нибудь еще». «Вы... хватит!» — повысил голос король. «Действительно, хватит! Магистр Холл, магистр Тарро, вам есть что сказать?» Волшебники переглянулись, синхронно пожали плечами, а затем более пожилой из них осторожно произнес. «Это действительно богиня, ваше величество. Если она предлагает свою помощь, то к ее словам имеет смысл прислушаться. Такие сущности достаточно прямолинейны и склонны делать то, что обещают». «А что она может?» — задал очередной вопрос генерал. «Если она уничтожит колдунов, я готов задуматься о смене религии. Мы, солдаты, любим тех, кто...» «Вы отступник, лорд Тариджи». «Я еще ни разу не видел помощи от вашего бога. Ему на нас наплевать». «Хватит!» — повторил король. «Лорд Максим, чего хочет и что предлагает ваша богиня. Меня настолько увлекла развязавшаяся перепалка между высшими должностными лицами государства, что я чуть было не пропустил адресованный мне вопрос. Однако вовремя спохватился, вспомнил недавний разговор с магистром и прилежно ответил. Богиня предлагает уничтожить армию вторжения. Взамен она хочет признание своей религии на землях королевства, поддержку короны в связанных с религией вопросах, а также передачу ей храмов, отошедшего от дел Бога. «Это справедливо», — мгновенно заявил генерал. «Ваше Величество, армия скажет вам спасибо, если вы согласитесь на это предложение». «И простые люди тоже скажут», — добавил управляющий. «Никто не хочет драться с мертвецами на улицах города». «Вы не понимаете, чем это грозит». «Тише, лорд Ракотца», — снова оборвал разбушевавшегося жреца король. «Это все ее требования? Больше она ничего не хочет?» «Богиня хотела бы получить жизни пленных имперцев и дожидающихся казни преступников. Вряд ли этот момент очень сильно обременит страну». «Не обременит», — согласился правитель. «Что-нибудь еще?» Я замялся, не решаясь потребовать для себя список оговоренных наград, но тут в разговор включился стоявший рядом абрацци. Магистр наконец-то сориентировался в происходящем и ловко подхватил эстафетную палочку. «Лорд Максим излишне скромничает. Как мне кажется, он должен обрести соответствующее его заслугам положение во дворце. Официальный титул, возможность обучаться магическим искусствам и собственные апартаменты будут достойной наградой тому, кто смог привести нам на помощь настоящую богиню. Если нужно, я предоставлю список вашему личному помощнику». «Это не проблема», — кивнул король, рассеянно постукивая пальцами по столешнице. «Что скажете, благородные лорды?» «Я за то, чтобы выполнить все условия», — без колебаний произнес генерал. «Каждый из моих солдат будет рад такой союзнице». «Присоединяюсь к мнению уважаемого лорда Тариджи», — поддержал его управляющий. «Мне бы не хотелось видеть, как разрушают столицу». «Общение с молодыми богами имеет некоторые риски», — осторожно высказался пожилой магистр. «Но они вполне разумны, а история знает о таких случаях. Мы не видим серьезных препятствий». «Я категорически против», — твердо и жестко высказался жрец. «Это предательство по отношению к народу и религии». «Все были услышаны». «Лорд Максим». «Да, Ваше Величество». «Лагерь колдунов расположен за городом. Если завтра утром ваша богиня их уничтожит, мы сделаем то, о чем она просит». «Со всем уважением, Ваше Величество, но Лакарсис ничего у вас не просила». «Если колдуны будут уничтожены, мы сделаем то, чего хочет богиня. Это выражение вас устроит?» «Благодарю, Ваше Величество». «Завтра утром», — повторил король, вставая с места. «Отдохните, а потом сделайте то, что обещали». «Совет закончен». «Ваше Величество, а вы, лорд Ракотца, отправляйтесь со мной». «Есть разговор». «Да, Ваше Величество». Я проводил взглядом выходящего из комнаты жреца, поймал одобрительный взгляд генерала, но затем абрацци легонько дернул меня за рукав, намекая на необходимость вернуться в коридор. Пришлось подчиниться. «Вышло не так уж плохо», — сообщил магистр, когда мы двинулись в обратный путь. «Лорд Тариджи был очень полезен». «Он ваш друг?» «Мы знакомы с детства», — расплывчато ответил волшебник, сворачивая к ближайшей лестнице. «Я рад, что он высказался в нашу поддержку». «А другие магистры?» «Вам нужно отдохнуть, лорд Максим. Завтра утром будет очень серьезное испытание». «Да, конечно». Мы спустились по чуточку истертым мраморным ступенькам, прошли мимо череды закрытых дверей и пустынных залов, после чего, совершенно внезапно для меня, оказались на пороге той самой комнаты, где я приводил себя в порядок. А братец отпер замок, протянул мне ключ, а затем царственным жестом предложил зайти внутрь. «Отдыхайте, лорд. Я распоряжусь, чтобы утром вам доставили хороший завтрак и новую одежду». «То есть все? Мы действительно уговорили короля?» «Это будет зависеть от того, что сделает ваша богиня. Надеюсь, никто не окажется разочарован. А если отдыхаете, лорд? Мы сделали все, что могли». «Хорошо, доброй вам ночи. И вам». После того, как дверь закрылась и шаги волшебника окончательно стихли, я уселся на кровать, медленно выдохнул и попытался осмыслить все то, что произошло со мной за последние пару часов. Случившиеся изменения вызывали легкую оторопь. Двинуться на провальный штурм, нахвататься арбалетных стрел, мысленно распрощаться с жизнью, но затем каким-то чудом выкарабкаться с того света, получить новое задание, переместиться в столицу королевства и угодить на встречу с малым советом? К такому развитию событий жизнь меня совершенно точно не готовила. Тем удивительнее было то, что в целом все получилось очень даже неплохо. Шокированный внезапным предложением магистр согласился выступить посредником. Король и другие вельможи оказались на редкость вменяемыми, даже несмотря на позднее время суток, а легкая позиция в виде жреца успешно отошла в тень. То есть я смог выполнить свою часть работы и подготовить почву для перформанса богини. Оставалось дождаться утра, глянуть на то, как она уничтожает колдунов, после чего забрать обещанные награды и начать новую жизнь. Жизнь влиятельного аристократа, устроившегося в самом центре победившей в войне страны. Перспективы казались настолько шикарными, что я невольно вспомнил про Алишу и даже разрешил себе чуточку пофантазировать, планируя встречи с ней, а также дальнейшие совместные приключения. Вернуться на землю было почти нереально, так что вариант с женитьбой и мирным существованием в достаточно развитом мире смотрелся не так уж плохо. Во всяком случае, он был гораздо лучше очередной гонки на выживание или же череды бесконечных схваток с различного рода врагами. Обдумав это соображение, я вспомнил нашу последнюю встречу с леди Скарца и чуточку загрустил. Девушка явно напридумывала себе черт знает чего, поэтому мне еще предстояло каким-то образом возвращать ее благосклонность. С другой стороны, после спасения столицы это должно было произойти чуть ли не автоматически. Ну да, а к черту! Я неимоверным усилием воли запретил себе думать о бывшей подруге, после чего занялся тем, чем следовало заняться еще до визита к магистру Абрации. Стал разбираться с полученными за время штурма наградами. Как и после схватки с тенью павшего бога, сегодня мне досталось сразу несколько бесплатных улучшений. Если верить табличке, благодаря Лакарсис у меня серьезно выросла ментальная восприимчивость, а также на единицу поднялось ментальное сопротивление, вместе с восприимчивостью к магии. С применением навыков медиума до сих пор имелись некоторые проблемы, однако рост одной из магических характеристик был очень даже к месту. Кроме того, в наличии имелись еще целых две нераспределенные награды, и раз уж я всерьез решил стать магом, то сейчас имело смысл продолжить начатое. «Лакарсис, уважаемая, там сразу две награды образовалось. Можно мне как следует увеличить магический резерв, чтобы заклинание одно за другим все будет так, как ты захочешь, воин?» Ласковый шепот раздался так близко, что я невольно обернулся, но, конечно же, никого не увидел. А еще через секунду Меня захлестнула волна не самых приятных ощущений, ультимативно вычеркнувших из сознания богиню, короля, министров и остальные несущественные детали моей жизни. Осталась лишь боль и бесконечная тошнота, сопровождающаяся потоками омерзительного холода. Потом все закончилось. Аскет. Восприимчивость к языкам. 2. Призрачный меч. 3. Улучшенная регенерация. 2. Ночное зрение. 2. Улучшенная регенерация ауры. 1. Восприимчивость к тренировкам. 1. Аура тьмы. 1. Маг. Восприимчивость к магии. 6. Контроль магической энергии. 6. Увеличение магического резерва. 3. Медиум. Ментальная восприимчивость. 5. Ментальное сопротивление. 4. Проводник душ. Контроль божественной силы. 2. Увеличенная скорость передачи душ. 2. На этот раз просмотр чертовой таблички не дал мне никакого внутреннего удовлетворения. Отметив рост ключевых параметров, я кое-как добрался до ванной комнаты, еще раз ополоснулся под импровизированным душем, после чего вернулся к кровати, забрался под удивительно мягкое и гладкое одеяло, а затем банально отключился, начисто проиграв дуэль с пережившим. Глава 3. Ваши новые вещи, благородный лорд. Я пропустил внутрь комнаты одетого в золоченую ливрею человека и махнул рукой в сторону кровати. Туда положите. Завтрак будет? Не могу знать, благородный лорд. Мне сказали принести одежду. Ясно. Утро получилось на редкость отвратительным. Мне так и не удалось как следует выспаться. Постучавший в дверь слуга вызывал только глухое раздражение. В голове продолжали крутиться обрывки недавнего кошмара, а легкий сушняк органично дополнял эту безрадостную картину. Чувствуя себя озлобленным на весь мир старикашкой, я прошел в ванную, залез под струю воды, но и здесь потерпел неудачу. Во дворце явно существовала некая система подогрева, благодаря которой о холодном освежающем душе можно было только мечтать. В результате я лишь вымок, ни капли не избавившись от сонливости. Дерьмо! Новый стук заставил меня разозлиться пуще прежнего, однако этот посетитель оказался более полезным. Мне доставили большой поднос с горячим травяным чаем, сладкими булочками, зажаренными колбасками, а также изысканно оформленной и посыпанной зеленью яичницей. Такой набор мгновенно примирил меня с жизнью и позволил вернуться в более-менее нормальное расположение духа. Великий магистр Абраци велел передать, что зайдет к вам через полчаса, вежливо сообщил слуга, отступая к двери. «Хорошего аппетита, благородный лорд!» «Спасибо!» Напоминание о предстоящей работе снова испортило мне настроение. Однако я постарался отнестись к ситуации философски. От меня уже мало что зависело. Главную роль в любом случае должна была исполнить богиня. Так что нервничать больше не имело никакого смысла. Требовалось просто собраться, выйти на стены города, после чего наблюдать за представлением. Я неожиданно понял, что грядущая схватка не вызывает в моей душе серьезного отклика. Лакарсис давно стала чем-то знакомым и отчасти родным. Ее сила не вызывала сомнений так, что дело ограничивалось легкими опасениями чисто технического характера. Захочет ли богиня выполнить данное обещание? Уничтожит ли всех колдунов подчистую? Увидит ли это король? Придется ли мне искать некие доказательства и отстаивать свою позицию? Что предпримут в ответ атакованные чернокнижники? Успеют ли они вообще что-то сделать? Наверное, такое состояние можно было назвать классическим мандражом. Однако его степень очень мало соответствовала предстоящему действию. По крайней мере, желание бросить все и убежать, куда глаза глядят, у меня так и не возникло. Разобравшись с завтраком, я снова залез в душ, потом натянул на себя немного неподходящую по размеру одежду, прицепил к поясу меч, а затем устроился возле окна, изучая крыши расположенных по соседству с дворцом зданий и быстро светлеющее небо. Магистр явился точно в срок, деликатно постучав по косяку, но затем достаточно бесцеремонно заглянув в комнату. «Лорд Максим, вы готовы?» «Так точно. Тогда идите за мной». На первом этаже к нам присоединились четверо гвардейцев, благодаря чему я ощутил прилив смешанных чувств. Было не совсем ясно, охраняют они меня или конвоируют в ближайшую тюрьму. Однако во дворе нашу группу дополнил какой-то важный офицер, и смутная тревога улеглась. «Это полковник Донор», — представил нового сопровождающего магистр. «Он расскажет вам, как обстоят дела». «Рад знакомству, уважаемый полковник». «И я рад, благородный лорд. Вы уже знаете, что творится вокруг города?» «Нет? Расскажите». В ходе последовавшего за моей просьбой монолога я более-менее уяснил общую расстановку сил. Имперская армия действительно расположилась в паре километров от столицы и не вела никаких активных действий, медленно накапливая стягивавшиеся с разных концов страны резервы. Это продолжалось уже вторую неделю. Количество затаившейся в небольших лесочках нежити постепенно росло. Однако чернокнижники продолжали чего-то ждать, даже не стараясь окружить и блокировать город. «Хотят, чтобы у нас были пути отхода», — объяснил полковник. «Тогда штурмовать будет проще». «Ясно. Но мы выходить за стены не собираемся, это будет напрасная трата сил». «Тоже понятно. Вы сможете уничтожить их главный лагерь?» «Я верю, что богиня сможет». «Если их руководство погибнет, мы разберемся со всеми остальными. И с пауками, и с драконами, и с обычными бездушными. Главное — убить колдунов». «Да, я понял». После того, как центральные кварталы остались у нас за спиной, обстановка все же начала меняться. Сначала на улицах появились отдельные армейские палатки, затем их количество резко возросло, и в какой-то момент я осознал, что двигаюсь по самому настоящему военному лагерю. Солдаты валялись на тощих матрасах, торопливо жевали нехитрую снеть под растянутыми между стенами домов тентами, глазели на нас из окон опустевших торговых лавок. Однако суматохи и антисанитарии, свойственных для осажденного города, нигде не было. Чувствовалось, что армия разместилась в столице по заранее разработанному плану, а всех лишних людей давно отправили во свояси. «Здесь обычных жителей вообще не осталось?» — спросил я, наблюдая за играющими в кости бойцами. «Или они по домам сидят?» «Большей частью по домам», — ответил полковник. «Беженцев отправили на запад». Эту часть истории я уже слышал, так что предпочел свернуть беседу. Мы еще минут 10 лавировали между островками солдатской жизни, после чего оказались на симпатичной набережной. Здесь, как и в покинутом мною Алда, река делила город на две части. Восточная, скорее всего, изначально была отдана на откуп военным. С другой стороны потока возвышались мрачные угловатые постройки, ничем не напоминавшие аккуратные жилые домики, встречавшиеся нам до сих пор. «Там казармы?» «Да, столичный гарнизон», — рассеянно кивнул абрацы. «Стражники, армия, целители». «А маги?» «Академия находится около дворца». «Мне приказали отвезти вас на Туманный бастион», — сообщил полковник. «Это налево». «Да, хорошо». Солдат на нашем пути стало еще больше, однако все они дисциплинированно занимали свои места и ждали дальнейших распоряжений от начальства, не торопясь заниматься самодеятельностью или нарушать установленные порядки. К принципе, схожая картина наблюдалась и в Черном замке. Но тогда все вокруг заполняли толпы испуганных беженцев. Сейчас этого не было в принципе. Столица готовилась к вражескому штурму без какой-либо суеты. Обстоятельно и деловито. Сюда. Мы прошли мимо нескольких длинных казарм, обогнули пованивавшие навозом конюшни, после чего я наконец-то увидел городскую стену и понял, на чем основывалась спокойная уверенность королевских солдат. Открывшиеся моему взору укрепления почти ничем не уступали фортификационным сооружениям Черного замка, но в отличие от них были тщательно пропитаны магией. В энергетическом плане каменная кладка сияла и переливалась всеми цветами радуги, создавая впечатление циклопического украшения или же огромной природной драгоценности. А чтобы ее пробить, одного костяного дракона было явно недостаточно. Во всяком случае, по моему дилетантскому мнению. «Видите сплетение?» — поинтересовался заметивший мой интерес магистр. «Как оно выглядит?» «Вижу, что стена до конца заполнена энергией. Пятна отдельные вижу, полосы... Да, полосы видны. Они пересекаются. Когда закончим с колдунами, обязательно возьмемся за ваше обучение». А братцы прищурился, внимательно рассмотрел что-то над моей головой и удовлетворенно погладил бороду. «Кажется, из вас действительно получится отличный признанный маг. Хотелось бы. Даже не сомневайтесь. У меня сейчас мало учеников, так что прогресс будет заметным». «Идите за мной!» — оборвал наш разговор полковник. «Сюда!» Миновав очередной комплекс мрачных зданий, мы пересекли использовавшиеся для складирования боеприпасов и другого снаряжения пространства, ответили на вопросы бдительных часовых, после чего начали восхождение по длинной каменной лестнице. По мере набора высоты я заметил установленные на крышах соседних домов катапульты и оборудованные укрытия для лучников. Но весь масштаб защитной линии открылся мне только на гребне стены. Чего-то действительно шокирующего здесь не было. Однако растянувшаяся вдоль реки каменная громадина внушала неподдельное уважение своими размерами и шириной. На выдвинутые вперед бастионы казались монолитными столпами, готовыми принять на себя любой вражеский натиск. В сочетании с широченным рвом и магической пропиткой такая полоса обороны выглядела чуть ли не идеальной. Если другие участки периметра были точно такими же, то прямой штурм города становился откровенно гиблым занятием. Лично я, на месте колдунов, попробовал бы организовать длительную осаду, как следует отравить воду в реке, после чего залить столицу ядовитыми ливнями. Может быть, именно к этому они сейчас и готовились. «Мы пришли», — сообщил офицер. «Ждите!» Я кивнул, подошел к высокому зубчатому парапету и стал рассматривать окрестности. Защищавший стену ров, на поверку оказался частью реки. Ширина этого рукава почти не уступала тому, который шел через город. А мы фактически находились на здоровенном острове. Если же существовал еще и третий рукав, который мог прикрыть столицу с запада, то ее положение становилось практически незыблемым. Однако здесь мне приходилось довольствоваться догадками, никаких знаний о местной гидрографии у меня не было, а способный ответить на вопросы магистр ушел в сторону соседнего бастиона и прямо сейчас разговаривал там с группой офицеров. По другую сторону реки виднелись остатки сожженных построек. То ли их уничтожили вражеские диверсанты, то ли свои же собственные войска, желавшие расчистить местность и не оставить наступающим даже мизерных укрытий. В любом случае, обуглившиеся бревна и торчавшие из пепелища печные трубы стали первым реальным свидетельством идущей в королевстве войны. Если до этого момента меня не покидало чувство, что все происходящее напоминает какую-то грубую инсценировку, то сейчас в памяти сами собой всплыли картины павшего Малтона, готовящегося к осаде Черного замка, а также многочисленных деревушек, уничтоженных летучими отрядами колдунов. Война никуда не делась. Даже если прямо сейчас в поле моего зрения отсутствовали живые мертвецы. «Они там. Дальше», — произнес вернувшийся ко мне братцы. «Вон на тех холмах». Я вспомнил про недавно освоенное заклинание, сосредоточился и сформировал перед собой воздушную линзу. Далекие холмы приблизились. На их склонах проявились очертания палаточных цепей и частоколов, но расстояние оказалось слишком большим, так что деталей рассмотреть не получилось. Впрочем, наблюдавший за моими потугами волшебник достаточно позитивно оценил результат и даже сподобился на похвалу. «Очень хорошо, лорд Максим. Вы самостоятельно изучили это умение?» «Да, замечательно. Кажется, я ошибался, когда оценивал ваши способности. Приятно слышать, но там все равно ничего не видно. Слишком далеко». «Это можно исправить», — небрежно улыбнулся Абраци. «Смотрите, сколько угодно». Пространство перед нами вспыхнуло серебристыми искорками, а еще через секунду наполненная магией область толчком растянулась во все стороны, сформировав огромный колеблющийся экран шириной в несколько метров. Чем-то это заклинание было похоже на мою линзу, но исполнение оказалось на совершенно ином уровне. Холмы снова приблизились и почти сразу же заполнили все доступное пространство. Я с легкостью рассмотрел палатки, бродивших между ними людей, замершего под небольшой сосной жнеца, скопившихся в подлеске мертвецов. «Здесь передовая часть», — сообщил вернувшийся к нам полковник. «Остальных отсюда не видно». «Сейчас увидим», — пообещал маг, делая сложные пассы руками. «Смотрите». Висевшее перед нами изображение пришло в движение, холмы начали уходить куда-то вниз, а за ними показалась украшенная рощицами пологая равнина. Создавалось впечатление, что мы наблюдали за снятой с беспилотника панорамой. Впрочем, эта мысль тут же исчезла из моей головы, сменившись легким шоком. Я наконец-то увидел скрывавшуюся до этого момента армию чернокнижников. Длинные вереницы желтоватых шатров, просторные загоны с лошадьми, кучкующихся возле костров солдат и бесконечные ряды бездушных. Тысячи, если не десятки тысяч зомби, неподвижно ждали своего часа, готовясь отправиться на приступ. Кое-где над их головами возвышались силуэты ощетинившихся шипами пауков. Чуть дальше виднелись до краев, наполненные густым туманом и вызывавшие очень нехорошие ассоциации ложбинки, а за ними снова располагались толпы оживших трупов. Зрелище оказалось настолько впечатляющим, что я невольно выругался. «Охренеть, блин! Простите, уважаемый магистр!» «Хорошо понимаю ваши чувства», — усмехнулся Абраци, сворачивая демонстрацию. «Вы точно готовы?» «Надеюсь». «Король приказал показать сражение людям. Если у вас все получится, никаких вопросов ни у кого не возникнет. Но если богиня не сможет выполнить обещание...» «Я понял. Начинать-то когда?» «Король скажет». Ждать высочайшего дозволения пришлось еще минут 40. Но затем внизу наступило внезапное оживление. Из ближайшего к нам переулка вышла длинная нарядная процессия, а опередивший всех монарх бесстрашно поднялся на стену и остановился в картинной позе, рассматривая освещенную лучами восходящего солнца равнину. Я решил, что обещанная трансляция уже началась, и тоже подтянулся. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Доброе!» — согласился король. Приятного дня, уважаемые лорды!» «У нас все сделано», — заявил один из поднявшихся вслед за правителем страны волшебников. «Люди все увидят». «Отлично. Лорд Максим, вы готовы?» «Да, ваше величество», — ответил я, чувствуя бегающий по спине холодок. «Готов». «Прекрасно. Генерал, вы здесь?» «Здесь». «Прикажите опустить мост. Пусть выйдет и явит нам силу богини». Эти слова стали для меня весьма неприятным сюрпризом. Я почему-то считал, что буду руководить действиями своей покровительницы со стены, а мне предложили отправиться на поле боя. И хотя с точки зрения общественного восприятия такой поступок смотрелся очень даже выигрышно, спускаться к некромантам меня абсолютно не тянуло. «Успокойтесь, лорд». Король изогнул губы в покровительственной улыбке. «С вами богиня, не так ли?» «Совершенно точно, ваше величество». Будущий работодатель нравился мне все меньше и меньше. Однако суть дела это не меняло. Я вежливо поклонился собравшимся у парапета зрителям, после чего в сопровождении двух молчаливых гвардейцев отправился вниз. Пришлось забраться куда-то внутрь стены и одолеть пару тесных коридоров, но в конце концов этот переход завершился, а впереди возник хлипкий железный мост, переброшенный на другую сторону реки и поддерживаемый несколькими толстыми канатами. «Удачной схватки, благородный лорд!» «Спасибо!» Двигаться по шатающейся железке приходилось с максимальной осторожностью. Хотя падение в воду ничем особенным мне не грозило, сходу выставлять себя на посмешище было нельзя. Никаких перил конструкция не предусматривала, сам мост явно использовался только для каких-то экстренных случаев и грозил развалиться под моим весом. Но я все же справился с задачей, без происшествий выбравшись на твердую землю. Осталось самое трудное. Ну, с Богом. До лагеря некромантов было около 2 километра. Так что следующие 10 минут я просто шел вперед, время от времени осматриваясь по сторонам и пиная попадавшиеся на пути стебли чертополоха. Затем нужный холм приблизился до такой степени, что у меня по спине снова начали ползать противные мурашки. Идти навстречу костяным паукам, драконам и зомби не хотелось. Совершенно. Ладно, а к черту. Вспомнив о том, что прямо сейчас за мной наблюдает чуть ли не все население столицы, я ускорил шаг, миновал скопление сгоревших домов, свернул на едва заметную проселочную дорогу, после чего целеустремленно двинулся к цели, гадая о том, где именно сейчас находится Локарсис. Звать ее раньше времени было как-то глупо, но любое промедление в данном случае могло привести к весьма неприятным последствиям. Эффективно драться с химерами и драконами я пока что не научился. Холмы приближались. На душе становилось все тревожнее. Однако встречать меня по-прежнему никто не торопился. Чернокнижники занимались своими делами, всецело полагаясь на выставленных вперед мертвецов, ни капли не боясь внезапной атаки королевских войск. Думаю, в обычных условиях такое поведение было вполне оправданным. Так. Когда до переднего края вражеского лагеря осталось 300 метров, мне подвернулся небольшой удобный пригорок. Я забрался на него, выпрямился во весь рост, зачем-то оглянулся на стены далекой столицы и глубоко вздохнул. Момент истины настал. Пришла пора заняться тем, ради чего все это затевалось. «Локарсис, уважаемая, мы на месте». 5 или 6 томительно долгих секунд ничего не происходило. А потом обитавшая на задворках моего сознания голодная бездна лениво шевельнулась. Разум тут же наполнил знакомый холодок, а в душе пробудилась уверенность. Богиня по-прежнему была со мной. и на этом фоне все возможные враги выглядели откровенно жалкими. Раз уж магистр Абраци смог распылить на атомы костяного дракона, слушаю тебя, воин. Колдуны находятся вон там, на холме, и за холмом. Их нужно уничтожить. Собеседница воздержалась от ответа, но уже через мгновение сквозь меня потекла чужая сила. Трава вокруг моих ног стала быстро покрываться инеем, попискивавшая неподалеку птица испуганно замолкла и улетела вдаль, а солнечный свет потускнел. Я поднял голову, увидел прямо над собой уходящую ввысь туманную колонну, после чего восхищенно приоткрыл рот. Вопреки опасениям, Лакарсис решила уделить должное внимание визуальным эффектам. Оставалось надеяться, что итоговый результат окажется не менее впечатляющим. «Мои враги умрут!» Обычно спокойный и мягкий голос богини гулким рокотом прокатился по равнине, вспугнув еще нескольких пичуг и заставив мою кожу покрыться мурашками. «Так было и так будет!» Туманный столб поднялся еще выше и начал расплываться, формируя некое подобие огромной гротескной руки. Со стороны лагеря чернокнижников донеслись отчаянные сигналы боевого рога. Я заметил начавшуюся там беготню и выдвинувшихся вперед жнецов. Но эти приготовления ни на что не повлияли. Сотканная из призрачной дымки ладонь дотянулась до нижнего края плывущих по небу облаков, чуточку помедлила и стала заваливаться в сторону ближайшего холма. «Да, черт возьми!» Над позициями колдунов вспыхнул красивый зеленоватый купол, но исполинская конечность играючи проломила воздвигнутый чернокнижниками барьер и обрушилась на землю. Мир содрогнулся, холмы окутались клубами, перемешанной с туманом пыли, а затем все это облако ярко вспыхнуло, утопив добрую треть равнины в огне. Мои волосы разметало порывом горячего ветра, по ушам ударил запоздалый грохот, душу с чего-то вдруг захлестнуло восхитительное чувство собственного могущества. Но это ощущение мгновенно сменилось всепоглощающей усталостью и абсолютным безразличием к происходящему. По мышцам растеклась неприятная слабость, ноги подкосились, а затем все снова вернулось в норму. Голодная бездна, до этого мгновения державшаяся где-то рядом, исчезла. «Так», — пробормотал я, рассматривая организованное богиней пожарище. «Так». То, что на меня свалилась эмоциональная проекция самой Лакарсис, было достаточно очевидно. То, что моя покровительница израсходовала слишком много сил и теперь находилась в не самом лучшем состоянии, вызывало вполне логичное опасение. Но задачу свою она выполнила на все 100%, и теперь мне предстояло довершить начатое, желательно не умерев в процессе от какого-нибудь ушлого костяного паука или неправдоподобно везучего зомби. Еще раз глянув туда, где продолжало резвиться перемешанное с черным дымом пламя, я отказался от мысли проверить результаты нанесенного богиней удара, развернулся и направился к стенам города. Впереди снова показались останки сгоревших домов, но на этот раз я не обратил на них особого внимания. Гораздо сильнее меня заботили мысли и действия короля. Если отталкиваться от нашего с ним договора, то все складывалось прямо-таки идеально. Колдуны однозначно понесли чудовищные потери, богиня отлично продемонстрировала свои возможности, а поскольку это представление увидело множество людей, то вопрос распространения новой религии должен был решиться очень легко. Однако никто не запрещал монарху придерживаться иной точки зрения, готовить обман или вообще мое внезапное убийство. Лакартис куда-то делась. Отбиться от нападения у меня не было никаких шансов. Так что истинное положение дел являлось гораздо более сложным, чем казалось на первый взгляд. Будет ли выполнено обещание? Насколько честен и верен своему слову местный правитель? Ответов на эти вопросы пока что не имелось. Была только робкая надежда и вера в то, что магистр Абраций не даст себя обмануть. А вот если он решит действовать вместе с королем... Я прошел мимо чудом уцелевшего дома, обогнул соседний и увидел то, что мгновенно наполнило мои неясные подозрения смыслом. Со стороны города навстречу мне летела конница. Несколько отрядов тяжелых рыцарей, вооруженных длинными копьями, мечами и щитами. Так. К счастью, придумать и совершить какую-нибудь глупость я не успел. Всадники стремительно поравнялись с остатками хутора, увидели меня, после чего дружно вскинули вверх копья и разразились приветственными воплями. А затем помчались дальше, нещадно лупя коней бронированными пятками. Ситуация мгновенно прояснилась. Кто-то из высшего руководства страны верно оценил ситуацию, догадался, что я не собираюсь продолжать начатое, и отправил войска на зачистку выживших колдунов. В ближайшие несколько минут эта догадка получила подтверждение. В сторону затянутого огнем лагеря чернокнижников промчались еще три конных отряда, а впереди показалась толпа разрозненных и не вполне осознающих реальность пехотинцев. Солдаты явно были выдернуты со своих мест без какой-либо подготовки, часть из них даже забыла нацепить доспехи. Однако вся эта орава целеустремленно перла вперед, подбадривая себя воинственными криками. «Быстрее! Быстрее, ленивые твари!» — донесся до меня вопль какого-то младшего командира. «Быстрее! Смерть колдунам! Бегом, бегом!» Я на всякий случай сдвинулся к ближайшим развалинам, но солдаты повели себя точно так же, как и вырвавшиеся вперед рыцари. На мою долю пришлось несколько одобрительных возгласов, а затем вся многотысячная толпа пробежала в сторону холмов, оставив меня наедине с природой. Поведение рядовых бойцов откровенно радовало. Кажется, трансляция действительно состоялась, и люди поняли, кто выступает на их стороне. Значит, король уже начал выполнять взятые на себя обязательства. Пока я размышлял на эту животрепещущую тему, впереди показались еще несколько всадников. На этот раз к месту действия торопились чуточку припозднившиеся волшебники. Седобородых магистров среди них не оказалось. Передо мной были самые обычные чародеи, до недавнего времени исправно дежурившие на стенах. «Лорд, там кто-нибудь остался?» — крикнул возглавлявший отряд маг. «Колдуны, драконы?» «Не знаю», — ответил я чистую правду. «Должны были сдохнуть». «Мы видели», — согласился придержавший лошадь собеседник. «А бездушные?» «Тоже не знаю». На этот раз мне пришлось виновато развести руками. «Богиня должна была всех похоронить, но как там на самом деле, хрен поймешь». «Ясно! Вперед, парни! Чем быстрее доберемся, тем лучше!» Слева от меня возникли еще несколько отрядов, выехавших из других частей столицы. Главнокомандующий явно старался по максимуму использовать эффект неожиданности и отправлял в бой всех подряд. Мысленно порадовавшись тому обстоятельству, что генерал Тариджи неплохо знает свое дело, я продолжил движение и совсем скоро оказался возле стен города. К счастью, на этот раз исполнять роль канатоходца и таскаться по шаткой ржавой доске не пришлось. Теперь, совсем рядом с основанием знакомого бастиона, красовался настоящий мост, широкий, массивный и выглядевший очень надежным. «Заходите, лорд!» — прилетел сверху чей-то жизнерадостный голос. «Заходите и поднимайтесь!» Дежурившие на другом краю моста солдаты дружно вскинули мечи и рявкнули какое-то неразборчивое приветствие. А у меня на душе окончательно потеплело. Весть о подвигах богини совершенно точно успела разнестись по городу, и люди отлично поняли, кому обязаны избавлением от колдунов. «Вас ждет король!» — сообщил выскочивший мне навстречу полковник Донор. «Идите за мной, лорд!» «Иду!» На гребне стены царило необычайное оживление. Скопившиеся там люди рассматривали картину, залитой огнем равнины, следили за перемещениями отдельных отрядов солдат и время от времени эмоционально комментировали их действия. Надо сказать, что выжившие противники действительно остались. Прямо у меня на глазах парочка рыцарей подняла на копья какого-то неудачника в обгоревшей мантии. Однако в целом место схватки говорило о нашей безоговорочной победе. «Наконец-то!» — послышался рядом со мной голос генерала. «Вот он здесь!» Главнокомандующий бесцеремонно обхватил меня за плечи, сжал в стальных объятиях, после чего отстранился и громогласно произнес: «Я верил в вас, лорд Максим, в вас и в вашу богиню. Спасибо. Мы победили, понимаете? Вы все понимаете, что мы победили?» К сожалению, остальные лорды отреагировали на мое появление заметно более сдержанно. Явных восторгов никто не выказал, и мне пришлось довольствоваться одобрительными улыбками. Впрочем, сегодня этих улыбок насчитывалось с избытком. «Прекрасная работа, лорд Максим!» — благосклонно кивнул король. «Это было впечатляюще. Благодарю, ваше величество!» «Магистр Холл, у вас все готово?» «Да, ваше величество», — откликнулся стоявший рядом собрат и волшебник. «Можете говорить». «Приветствую всех защитников города», — неожиданно твердым и громким голосом произнес король. «Приветствую каждого воина, каждого торговца, каждого ремесленника, каждую женщину и ребенка. Вы только что видели настоящее чудо, подаренное нам богиней Лакарсис. Подаренное нам богиней Лакарсис. Орды бездушных уничтожены, колдуны раздавлены и повергнуты в прах, а ваши братья прямо сейчас добивают остатки имперской армии. Это великая победа». «Великая?» Монарх сделал паузу, а я внезапно понял, что участвую в самом настоящем политическом шоу. Здесь тоже присутствовал ведущий свой доклад руководитель страны, его окружали верные чиновники и силовики, а рядом стоял никому неизвестный герой, которого требовалось возвысить и наградить на радость толпе внимающих избирателей. Не хватало лишь прилизанного ведущего и ответственной за аплодисменты массовки. «Окончательный успех еще далек», — внезапно сменил пластинку король. «Однако уже сейчас мы готовы отблагодарить великую богиню нашими молитвами. С сегодняшнего дня все храмы старых богов будут служить новой покровительнице, а завтра утром в городе начнется праздник. Праздник спасения от проклятых колдунов, праздник жизни и веселья. Подготовьте ваши животы для бесплатной еды и выпивки». Та легкость, с которой правитель изменил религию своей страны, вызвала у меня серьезное удивление. С другой стороны, здесь прощупывался весьма хитрый план. Момент для возвышения пришлой богини выглядел чертовски удачным, а заключенная в кисло-сладкий бутерброд новость казалась второстепенной и не очень важной. Учитывая новость о безусловном разгроме вражеской армии, напоминание о необходимости отлавливать все еще гулявших по королевству имперцев и анонс праздничных мероприятий, обычные жители в данную секунду испытывали значительную информационную перегрузку, вследствие чего должны были принять любые капризы своего правителя с равнодушным одобрением. Тем более, что весть о грядущей халяве наверняка трогала их разум больше, нежели свержение давным-давно отошедшего от дел Бога. «Приветствуйте лорда Максима, апостола Великой Лакарсис, и ждите королевского угощения!» «Я убрал полотно», — сообщил многоопытный магистр Холл. «Они вас больше не слышат». «Ну и хорошо». Король сбавил тон, снова превратившись в обычного вальяжного аристократа. «Лорд Максим, требования богини исполнены. У вас есть друзья, готовые помочь с различными делами». «Рискну взять на себя эту роль», — вкрадчиво произнес Абраци. «Думаю, что смогу объяснить своему ученику все тонкости дворцового этикета, а также передать любые его желания по назначению. Не тревожьтесь на этот счет, Ваше Величество». «Хорошо. Тогда я возвращаюсь во дворец. Генерал Тариджи, добейте этих выродков! Будет сделано, Ваше Величество!» Король ушел к лестнице. Генерал начал отдавать приказы скопившимся у парапета офицерам, а я погрузился в размышления. Пока что все складывалось очень даже хорошо, но речь монарха открыла передо мной ту часть задачи, о которой я еще не думал. Пользоваться результатами своей работы требовалось прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. И если я хотел избежать проблем в дальнейшем, то должен был незамедлительно идти в главный столичный храм, выкидывать оттуда жрецов Ванареса, после чего устанавливать свои порядки. Рейдерский захват следовало осуществлять быстро и жестко. «Магистр Абраци?» «Слушаю вас, лорд. Мне нужен отряд королевских гвардейцев и ваша помощь». «Отряд гвардейцев для чего?» «Для того, чтобы выполнить приказ короля и занять главный храм». «А, вот оно что!» — пробормотал волшебник. «Да, вы правы, идите за мной». Помощь Абраци оказалась очень уместной. Магистр окончательно принял мою сторону, вследствие чего развил бурную деятельность, найдя среди толпившихся на стене офицеров какого-то лейтенанта и озадачив его соответствующим приказом. Нужного количества свободных гвардейцев рядом не оказалось, так что лейтенант спешно отправился во дворец, а мы неторопливо спустились на землю и двинулись вслед за ним. Рядом тут же возникли сопровождающие. У меня возник соблазн использовать их для стремительного визита в храм, но здравый смысл все же победил. Дело было чересчур ответственным для подобных экспериментов. «Слава великому апостолу!» — неожиданно донесся до моих ушей чей-то несмелый голос. «Слава богине!» Я оглянулся, увидел толпу наблюдавших за нами солдат и приветливо помахал им рукой. Этот жест вызвал небывалое оживление. Пятеро или шестеро бойцов дружно вскинули вверх мечи, кто-то вытянулся в струнку, а самый отважный повторил свое приветствие. «Слава великому апостолу!» «Вас уже любят», — магистр усмехнулся и тоже махнул солдатам рукой. «Это отличная новость. Надеюсь, так все и останется». «Я тоже надеюсь». По мере того, как мы приближались к центральным кварталам, внимание к моей персоне становилось все больше. Оставшиеся в городе солдаты и высыпавшие из домов жители с интересом рассматривали крошечную процессию, время от времени выкрикивали что-то одобрительное, но старались держаться на расстоянии. А обмен мнениями тоже шел, причем весьма активный. «Тот самый апостол, видишь, это...» «Он сюда смотрит, отвернись!» «Он же колдунов перебил!» «Все равно!» «А что такое апостол?» «Главный жрец, наверное». «А богиню кто-нибудь видел? Как она выглядит?» «Говорят, красивая. Брешут. Там просто дым был. Много ты знаешь». Настроения горожан совершенно точно находились на уровне восторженного интереса пополам с облегчением. Так что я еще раз уверился в правоте своих мыслей. Мы без каких-либо трудностей добрались до главной площади, встретили вышедший из дворца отряд, после чего свернули туда, где возвышался тройной шпиль столичного храма. «Как будете действовать?» — в полголоса поинтересовался магистр. «Что придется сделать?» «Прикажу всем выйти из здания, установлю посты, а затем поговорю с богиней, она решит, что ей нужно. Будет лучше, если вы дадите жрецам время собрать свои вещи. Да, это хорошая мысль. Спасибо, великий магистр». «Не за что, лорд Максим. Или мне называть вас апостолом? Понятия не имею. Мне все равно. Нужно будет разобраться с титулом». Задумчиво протянул волшебник. «Я этим тоже займусь. Спасибо. Мы пришли». К моему искреннему облегчению операция по выдворению жрецов прошла чуть ли не идеально. Прихожан в храме не было. Уяснившие задачу гвардейцы мгновенно взяли территорию под контроль, а вышедший за объяснениями пожилой настоятель уже знал о королевском приказе и быстро понял текущий расклад. «Благородные лорды, я прошу совсем немного времени. У нас есть реликвии, которые больше никому не нужны. У нас есть одежда, конечно, уважаемый лорд Кацон», — перебил старика магистр Абраци. «Никто не заставляет вас немедленно все бросить. Собирайтесь спокойно». «Благодарю вас, уважаемый магистр». «Эй, мальчики, вы слышали лорда Абраци? Собирайтесь!» Столь безропотное подчинение выглядело достаточно странным. Однако я понимал, что у настоятеля попросту не осталось выбора. Высокое начальство сидело во дворце и никак не давало о себе знать. Бог спал и абсолютно не рвался прийти на выручку. Зато королевский указ, королевские гвардейцы и самый настоящий живой магистр были прямо здесь. Пожалуй, в такой ситуации я бы тоже собрал шмотки, а затем очень тихо и спокойно ушел во свояси. «Собирайтесь, мальчики!» — повторил старик. «Заберите книги, заберите символы. Лорд Ракоца потом решит, что с ними делать. Быстрее!» Несмотря на его увещевание, процесс сдачи храма растянулся часа на полтора. Сначала жившие в здании жрецы торопливо спускали с верхних этажей какие-то мешки, картины, статуэтки и другие предметы искусства. Но затем у главного входа появилась телега, в которую начали загружать скопившееся на улице имущество. А у меня в душе проклюнулась неуместная жадность. Старые владельцы уносили с собой то, что вполне могло достаться мне и моему ближайшему окружению. Даром, что это самое окружение пока что не сформировалось. «Вы там долго?» «Заканчиваем, благородный лорд». Минут через 15 все действительно подошло к концу. Поток мешков иссяк, телега стронулась с места, и все это время остававшийся в главном зале настоятель глубоко вздохнул и двинулся к выходу, даже не подумав обратиться с последней молитвой к своему Богу. Что, в общем-то, отлично характеризовало этого самого Бога. «Хорошего дня, благородные лорды, и вам тоже». До отвращения цивилизованная и спокойная передача собственности завершилась. Молчаливые гвардейцы оттянулись к выходам, двери закрылись, и мы собраться оказались в полном одиночестве. Так, доставшийся мне храм выглядел древним, побитым жизнью, однако вполне ухоженным. Сквозь узкие высокие окна струились потоки солнечного света, обрамлявшие периметр колонны, были покрыты искусной резьбой, на полу поблескивал идеально отполированный мрамор, а стоявший у дальней стены молельного зала белоснежный алтарь радовал взгляд тончайшим золотым орнаментом. Единственным, что серьезно портило общую картину, была возвышавшаяся над алтарем статуя Ванареса. Высеченный из черного камня, надменный полуобнаженный мужик мне сразу же не понравился. «Лакарсис, уважаемая, что дальше?» Ответа пришлось ждать очень долго, но, в конце концов, богиня все же решила до меня снизойти, и под сводами храма послышался ее тихий ласковый голос. «Уничтожь алтарный камень, воин. Сделай это ножом». Магистр тут же бросил взгляд на мой пояс, но предпочел воздержаться от комментариев. Я же, понимая, что выполнять распоряжение все равно придется, глубоко вздохнул и шагнул вперед. «Вы уверены, лорд Максим?» «Уверен», — буркнул я, доставая артефакт. «Был уже опыт, знаете ли. Кажется, нам еще многое предстоит обсудить, лорд. Обязательно». По мере приближения к алтарю я начал испытывать сопротивление заключенной в нем силы. А оно не шло ни в какое сравнение с тем, которое ощущалось мною во время схватки с тенью погибшего бога. Но общие впечатления все равно были чертовски схожими. Кто бы что ни говорил, а частичка Ванареса здесь однозначно присутствовала. С другой стороны, это уже ничего не меняло. Одолев внезапный приступ паники, исправившись с поднявшейся из глубин подсознания тошнотой, я остановился перед алтарем, дотронулся до его гладкой поверхности раскрашенным прожилками лезвием, после чего силой нажал на рукоять. Храм ощутимо вздрогнул, ладонь как будто прострелил электрический разряд, а затем до меня докатились отголоски чужих эмоций. Беззаветное вожделение, просыпающаяся жажда крови, щенячья радость и, в противовес этому, усталое раздражение, смешанное с медленно нарастающим гневом. Прожилки на клинке ярко вспыхнули, я скрипнул зубами от наполнившей руку боли, но в следующее мгновение все закончилось. Посторонние эмоции ушли. Нож с легкостью провалился вглубь алтаря, а белоснежный камень начал покрываться сеточкой черных трещин. Секунду спустя от него отвалился первый кусок, затем еще один. «Еще!» «Отойди в сторону, воин!» — произнесла невидимая богиня. «Отойди и смотри!» Я спрятал нервно подрагивающий клинок, а потом вернулся к магистру. Надо сказать, тот выглядел очень заинтересованным и даже счастливым. Чувствовалось, что видеть такого рода зрелище ему пока что не доводилось. «Вы закончили?» «Это...» «Не знаю, здесь решает богиня». «А-а-а-а». Здание еще раз вздрогнуло, после чего стало заполняться холодом. На колоннах возникли прожилки голубоватого инея. Оконные стекла захрустели, разломанный алтарь вспыхнул оранжевым пламенем, а статуя Ванареса начала осыпаться. В следующее мгновение иней тоже загорелся, намертво впечатывая свои контуры в податливый камень, а цвет внутреннего убранства стал меняться. Исчезли белые и золотые тона, им на смену пришла холодная полупрозрачная лазурь и бесконечная чернота. Сквозь эту черноту пробились жутковатые багровые узоры. «Впечатляет!» — тихо шепнул магистр. «Очень впечатляет!» Несколько минут спустя преобразование завершилось. Морозный орнамент вкупе с черным глянцем, а также едва заметными рубиновыми потеками, полностью изменил внутреннюю атмосферу молельного зала, добавив ей нотки холодной сдержанности, изысканного стиля, а также сдержанного величия, но главным было даже не это. На месте уничтоженного алтаря теперь стоял новый, полупрозрачный и как будто сотканный из бесконечно ветвящихся кристалликов льда. А прямо над ним возвышалась статуя молодой девушки, одетой в длинное развивающееся платье, целеустремленной и совершенной. Лакарсис. Глава 4. Внимательно рассмотрев морозный орнамент и бесстрашно потрогав новый алтарь, я обошел зал по периметру, после чего в сопровождении предпочитавшего помалкивать волшебника отправился исследовать свои новые владения. На первом этаже ничего действительно интересного не нашлось. Мы обнаружили только заполненные метлами, ведрами и прочим хламом подсобки, скромную кухню, а также запасной выход. Второй ярус оказался жилым, и там имелись в наличии многочисленные свидетельства недавнего исхода. Покидавшие обитель жрецы старались утащить с собой любые маломальски ценные вещи, не брезгуя даже покрывалами с кроватей и занавесками. Все выглядело так, словно храм разграбили полчища диких варваров. А каким образом я должен был приводить все это безобразие в порядок, было решительно непонятно. Лучше бы просто так выгнал. «Очень хорошо понимаю вас, лорд», — тут же откликнулся Абраци. «Но слуги могут это исправить». Так как никаких слуг в моем распоряжении не наблюдалось, я лишь молча кивнул и направился к следующей лестнице. Третий этаж оказался предназначен для проживания высшего духовенства. Несмотря на усилия жрецов, в просторных комнатах сохранились остатки недавней роскоши. Высокие шкафы, массивная полированная мебель, оставшиеся кое-где ковры — все это говорило о том, что настоятель вел отнюдь не монашескую жизнь, а у его братьев, скорее всего, хватало запасных аэродромов. Чувствуя, что совершенно зря дал волю своим непосредственным конкурентам, я поднялся на четвертый этаж и оказался в здоровенном круглом пентхаусе, по центру которого располагался вместительный бассейн с подогретой ароматной водой. Кажется, предыдущее руководство действительно умело радоваться жизни. «Думаю, вам не следует пускать сюда обычных людей», — заметил магистр. «Вряд ли им стоит это видеть». «Да, вы правы». Честно говоря, показать горожанам роскошные апартаменты служителей Ваннареса мне все же хотелось. Это могло стать дополнительным стимулом для безболезненной смены религии даже у самых преданных фанатов старого бога. Но Локарсис обновила только первый ярус здания. Другие этажи выглядели совершенно иначе, и такой диссонанс вызывал абсолютно ненужные вопросы о реальной силе новой покровительницы страны. Получалась забавная ситуация, при которой публичная демонстрация служебных помещений дискредитировала одновременно обе стороны конфликта. «Давайте вернемся. Как скажете, лорд. Хотел уточнить у вас один момент касательно охраны. Я могу использовать для этого гвардейцев или обычных стражников?» «Думаю, можете», — пожал плечами Абраци. «Но в будущем лучше обзавестись собственными людьми». «Такие вещи решает командир гвардии или какой-нибудь управляющий?» «Капитану Скола будет приятнее, если вы обратитесь к нему лично». «Ясно». Спустившись на первый этаж, я еще раз осмотрел алтарь, после чего вышел на улицу и попытался объяснить гвардейцам новую задачу. Хорошо еще, что элитные бойцы оказались привычны к подобным неожиданностям. Стоило мне только сообщить, что дело будет урегулировано с их капитаном, как дальнейшие вопросы сами собой отпали. «Не тревожьтесь, благородный лорд, скажем людям, что храм временно закрыт. Спасибо». Пока мы с братцами возвращались во дворец, я усиленно размышлял о том, как разобраться со всеми свалившимися на мои плечи делами. Уровень ответственности оказался непривычно высоким. За последнее время мне приходилось решать только местечковые задачи, но сейчас их масштабы разрослись до пределов целого государства, и это меняло абсолютно все. Получится ли объяснить жителям других городов, что отныне нужно молиться какой-то новой богине? Смогу ли я проконтролировать выполнение королевского указа на задворках страны? Во что может вылиться религиозное двоевластие? Вопросов было чертовски много, найти на них ответы никак не получалось, ситуация становилась все более тоскливой. Дерьмо. К счастью, общая атмосфера нежданного праздника частично сглаживала эти переживания, заставляя меня отвлекаться от тревожных мыслей. Абраци тактично помалкивал, кучковавшиеся на улицах люди самозабвенно обсуждали победу над колдунами, солдаты изредка отдавали нам честь, вокруг царила радостная суета, но никто из попадавшихся навстречу горожан так и не распознал в неряшливо одетом аристократе того самого лорда, который недавно призвал на поле боя настоящую, живую богиню. Мы успешно добрались до площади, затем миновали знакомую караулку и попали на территорию дворца. Однако сразу после этого я остановился, абсолютно не понимая, что нужно делать дальше. Благо, что волшебник вовремя пришел на выручку. Думаю, теперь следует навестить лорда Бакро. Это главный управляющий, если вы забыли, лорд Максим. Да, конечно. Большое спасибо за подсказки. Без вас я бы точно не справился. Ничего страшного, лорд. Возможно, когда-нибудь мне тоже пригодится ваша помощь. Мотивы хитрого старикана были предельно ясны. Но в данном случае наши интересы совпадали. Залезть на вершину местной иерархической пирамиды было гораздо проще вдвоем, чем поодиночке. И если спустя какое-то время моя протекция могла стать заметно более весомой, нежели слова старого волшебника, то сейчас все обстояло с точностью до наоборот. Пока у меня в голове бродили эти меркантильные соображения, мы успели подняться на третий этаж дворца. Именно здесь находился рабочий кабинет местного администратора. Стоявший возле лестницы гвардеец проводил нас цепким взглядом, но обратно не стал задерживаться и разъяснять причину своего визита. Вместо этого, негромко постучав по отшлифованному в лучших традициях земного столярного искусства косяку. Изнутри донесся невнятный шум, а потом дверь открылась, и нам предложили зайти внутрь. Лорда Бакра я уже видел на заседании Малого Совета, и он произвел на меня достаточно позитивное впечатление. Сейчас оно только усилилось. Встретивший нас управленец полностью отбросил официоз и стал выглядеть как обычный добродушный мужик из соседнего подъезда. Впрочем, дорогая рубиновая мантия в сочетании с таким же дорогим интерьером комнаты частично обесценивали это впечатление. «Хорошего дня, благородные лорды, хорошего дня!» «Лорд Максим, это было восхитительно! Все королевство перед вами в долгу!» «Благодарю вас, лорд Бакра. Располагайтесь, прошу. Чем я могу вам помочь?» «Нашему новому апостолу следует обжиться во дворце», — тонко усмехнулся маг. «Нужно выделить ему подходящие комнаты, снабдить одеждой, познакомить с гвардией, а также присвоить парочку титулов. У меня есть целый список». «Список, значит». «Как насчет вина?» «Я только за, дорогой лорд». Спустя несколько минут остатки деловой атмосферы полностью исчезли. Мы с волшебником получили по здоровенному бокалу приятно пахнущей рубиновой жидкости и устроились на мягких стульях. Хозяин кабинета развалился в кресле, и беседа стала напоминать задушевный разговор старых добрых друзей. Правда, это не мешало управляющему делать многочисленные пометки в толстой вощеной тетради, а также выписывать какие-то очень важные документы. «С комнатами проблем не будет», — сообщил Бакра, потягивая напиток. «Распоряжусь, чтобы вам отдали ключи от светлой кельи». «Не пугайтесь, лорд-апостол, это просто название». «Да я любому жилью рад буду. Любое подойдет для простых людей, а вам требуется хорошее. Спасибо». «Лорд хотел бы занять должность главного палача», — вкратчиво произнес Абраци. «Как думаете, это получится?» «Зачем вам эта должность?» — искренне удивился Бакра. «Вы шутите?» «Это связано с богиней». Я сделал очередной глоток и небрежно махнул рукой, демонстрируя сложность и щепетильность поднятого вопроса. Таким образом, она получает дополнительные силы. «Кажется, наш палач будет очень огорчен». «Ничего, переживет», — хмыкнул чародей. «Заодно хоть вспомнит, как на службу ходить». «Верно, магистр. Как вам вино?» «Замечательное. Давно ничего похожего не пил». «Не поверите, оно трофейное». Перехватили один из имперских обозов, еле спасли несколько ящиков от солдат. «Забавная история. Продолжим?» «Да, конечно. Что там у нас, портной?» «И цирюльник, наверное», — вставил я свои 5 копеек. «А то эти патлы уже надоели». «Зря вы так, лорд!» — осуждающе покачал головой хозяин кабинета. «Вам сейчас пригодится загадочный и необычный облик. Пусть люди видят, что апостол новой богини от них отличается. Думаете, так будет лучше?» «Мне кажется, да. Сделаем для вас хороший серебристый камзол, добавим кое-каких деталей, приведем в порядок волосы, и люди это оценят». Логика собеседника не вполне соответствовала моему взгляду на ситуацию, но кое-какие из его рассуждений все же заслуживали внимания. К тому же, местные аристократы явно лучше меня знали, чем живут и о чем думают их подданные. «Ладно, как скажете. Извиняюсь за бестактный вопрос, а мне полагается хотя бы минимальное жалование, чтобы не умереть с голоду раньше времени?» «Этого точно не случится», — рассмеялся управляющий. «Главное, дождитесь того момента, когда вам начнут приносить пожертвования. Насколько я знаю, жрецы Ванареса ни в чем не нуждаются». «Понятно. Было бы неплохо выдать лорду какой-нибудь орден», — заметил Абраци. «Я еще обговорю это с генералом, но если вы прибавите что-нибудь от себя, тоже будет неплохо». «Сделаем», — согласился Бакра. «Думаю, награждение лучше устроить во время завтрашнего праздника. Ближе к вечеру люди окончательно размякнут, и все пройдет как нельзя лучше. Благодарность вашей Локарсис, награждение, казнь». «Казнь? Ну, вы же сами просили отдать вам имперских солдат. Для толпы это станет отличным развлечением». «А, ясно. Джака, иди сюда». За стеной раздался торопливый шорох, а потом в углу комнаты открылась маленькая дверь, и перед нами возник сутулый юноша в темно-синей мантии. «Да, господин лорд?» «Смотри сюда. Вот эту бумагу отдашь казначею. Обратно заберешь ключ и 10 золотых. Вот эту отнесешь церемонимейстеру, пусть подготовит орден. Еще зайдешь к обслуге, пусть прачки бегут в светлую келью и приведут ее в порядок, а портной с цирюльником заглянут туда сразу после них. Будет работа». «Все сделаю, господин лорд. Давай, беги». Когда юноша скрылся за дверью, Абраци со вздохом сожаления допил вино и выбрался из кресла. «Думаю, нам все-таки пора. Благодарю за помощь, лорд Бакра». «Не стоит, уважаемый магистр. Кстати, вы уже поднимали вопрос о включении лорда Максима в коронный совет?» «Еще нет. Думаю, это должен решать король. Я ему намекну при случае. Еще раз благодарю». «И от меня тоже огромное вам спасибо», — спохватился я. «Был очень рад личному знакомству». «Взаимно, лорд, взаимно». Следующим пунктом нашей программы оказался визит к гвардейцам. Как объяснил волшебник, мне в обязательном порядке нужно было представиться королевскому спецназу. Просто для того, чтобы рядовые бойцы не задавали лишних вопросов, пускали меня туда, куда нужно, и выполняли текущие распоряжения вроде срочной организации той же самой физической охраны. Ради этого знакомства мы опять вышли из дворца и углубились в раскинувшийся позади него парк. И именно там располагалось длинное приземистое здание, в котором жили охранявшие покой высшей аристократии люди. Капитан Скола оказался на месте, пропустили нас к нему без каких-либо проблем, общение получилось весьма плодотворным, хотя и быстрым. «Приветствую, благородные лорды!» Вышедший навстречу офицер уверенно махнул рукой, приглашая следовать за собой. «Лорд Абраци, лорд Максим, мое почтение!» «Хорошего дня, капитан!» Магистр спокойно кивнул и направился в указанную сторону. «У вас без происшествий?» «Происшествия будут завтра», — ответил капитан, быстро шагая по коридору. «Сегодня все хорошо». «Я хотел представить вам лорда Максима, но вижу, что вы уже все о нем знаете». «Конечно. Он будет жить во дворце?» «С допуском до 4-го этажа включительно. Можете уточнить у короля или лорда Бакра. Хорошо?» «Лорд Максим, у вас есть какие-нибудь пожелания относительно нашей работы?» «Мне нужно найти учителя для тренировок», — ляпнул я, — «чтобы заниматься фехтованием». «Найдете. Есть ли замечания относительно нашей работы?» «Мы привлекли ваших ребят для защиты бывшего храма Ванареса», — поспешил на выручку Абраци. «Там человек 10, и будет лучше, если вы смените их до конца дня. Дальнейшая охрана потребуется? Да, еще какое-то время. Хорошо, нам сюда. Миновав очередную дверь, мы оказались на совершенно безлюдной площадке для занятий физической подготовкой. Кроме стоек с деревянным оружием, здесь имелись грубоватые гимнастические снаряды, настоящий турник и колодец, возле которого виднелись две пустые лохани. Капитан окинул свою вотчину недовольным взором, подошел к висевшему на столбе колоколу и дважды ударил по нему увесистой колотушкой. По окрестностям тут же разнесся басовитый неприятный звон, а из казармы выглянул первый гвардеец. «Командир! Общий сбор!» Уже через пару минут площадка заполнилась людьми, бойцы отнеслись к сигналу с максимальной ответственностью и в полном составе выбрались на свежий воздух. Я не до конца понимал, зачем это было сделано, но капитан тут же разъяснил ситуацию. «Гвардия! У нас во дворце новый лорд! Смотрите внимательно! Запоминайте, чтобы никаких жалоб в будущем я не слышал! Пропускать до четвертого этажа! Дальше задавать вопросы! Это ясно?» Никто из полутора сотен здоровенных мужиков никак не отреагировал на его слова, и офицер довольно кивнул. «Хорошо. Лорд Максим, около 20 лет, высокий, седые волосы, темные глаза, шрамов нет. Занимает должность апостола нашей новой богини. Может брать для себя охрану, может ставить временную охрану возле храма. Может приходить сюда и тренироваться, если захочет. Сломаете ему кости во время занятий, лично зубы пересчитаю. Это ясно?» Толпа ответила на это заявление добродушными шепотками и легкими улыбками, но желающих высказаться вслух по-прежнему не нашлось. «Хорошо, разойдись!» Спустя 30 секунд вокруг не осталось ни одного рядового гвардейца. Капитан проводил последнего из своих подчиненных долгим взглядом, сплюнул на землю, после чего развернулся к нам и спросил. «Что-нибудь еще?» «Думаю, этого вполне достаточно, лорд Скола», — улыбнулся Абраци. «Благодарим вас за такую скорость. Я не лорд». «Этого вполне достаточно, капитан Скола». «Будут вопросы, обращайтесь». «Обязательно». Распрощавшись с негостеприимным капитаном, мы вновь отправились во дворец. Эти однообразные переходы понемногу стали меня утомлять, но я все равно с интересом наблюдал загулявшими в парке людьми. Их было мало, все они явно принадлежали к высшей аристократии страны и выглядели соответствующим образом. Мужчины щеголяли однотипными, но весьма добротными камзолами, а женщины, благодаря своим ярким платьям и экстравагантным прическам, напоминали диковинных тропических птиц. К сожалению, мой наряд по-прежнему годился только для ходьбы по городу, я в такой компании чувствовал себя немного скованно. «Сюда, лорд. Здесь еще один вход». Подъем на четвертый этаж прошел без каких-либо сложностей, зато в отведенных мне апартаментах нас сходу приняла в свои объятия целая толпа соскучившихся по работе людей. Не успел я толком рассмотреть интерьер шикарно обставленной комнаты, как меня отправили мыться, затем потащили на примерку. Действия портного, сапожника и парикмахера никак не выходили за рамки дозволенного. В их словах звучало неизменное уважение, но я все равно почувствовал себя ничтожным котенком, угодившим в эпицентр какого-то природного катаклизма. «Стойте ровно, лорд, выпрямите спину, вот сюда наступите, нет, не так, а прямо, да, сейчас. Вы предпочитаете серебристые цвета? Сколько пар обуви нужно сделать? Позвольте, я вас расчешу. Ай, извините, лорд, сядьте в кресло. Стойте на месте и разведите руки в стороны. Не дергайте ногой, прошу вас». Устроившийся на большом красивом диване Абраци явно получал наслаждение от происходящего. Бородатое лицо старика на то и дело освещалось доброй снисходительной улыбкой. Я же всего через несколько минут возненавидел копошившихся вокруг меня людей искренней и незамутненной ненавистью. Особенно после того, как не в меру ретивый цирюльник поцарапал мне ухо. «Твою мать!» «Простите, благородный лорд». «Дай этим двоим закончить, а? Хорошо, благородный лорд». Как только чертов парикмахер перестал мешаться под ногами у других специалистов, дело пошло заметно быстрее. Меня обмерили с ног до головы, сделали оттиск обеих ступней на дощечке с влажной глиной, приложили к щиколоткам несколько странных деревяшек, после чего, наконец-то, оставили в покое. «Первый наряд будет готов завтра утром, другие — через несколько дней. Сапоги сделаем за неделю, но сегодня еще посмотрим среди готовых, чтобы вам было удобнее. Благодарю. Цвета всегда должны быть серебряные?» «Нет, одного такого костюма вполне хватит. Остальные пусть будут черные, серые или коричневые. Сделаем как для себя, благородный лорд». Как только мастера ушли, начался бенефис цирюльника. Обретя полную свободу действий, он заставил меня сесть в кресло, а затем принялся самозабвенно возиться с волосами, бормоча себе под нос какую-то навязчивую мелодию. Сказать, что вся эта процедура буквально сразу же начала меня раздражать, — это не сказать вообще ничего. «Долго еще?» «Потерпите, благородный лорд. Внешний вид очень важен». «Ладно, ладно». Стрижка затянулась почти на час. В течение этого времени я многократно проклял лорда Бакра и его восхитительные идеи касательно моего облика. Окончательно проголодался, а также вспомнил о том, что у меня в столице есть какие-никакие знакомые. Чтобы не думала про наши личные отношения Алиша, ее дядя наверняка испытывал благодарность за спасение племянницы и мог оказаться весьма ценным союзником. Правда, в настоящий момент мне хотелось увидеть именно свою подругу, а не очередного столичного аристократа. «Скажите, а лорд Скарца сейчас в городе?» Расслаблявшийся на своем диване магистр недовольно поморщился, но затем кивнул. «Да, и Алиша Скарца тоже». «Отличная новость, а вы не знаете, как их найти?» «Скажите гвардейцам, чтобы они показали вам дорогу». «Прошу прощения, но я слегка устал за последнее время». «Да, конечно». Желание мага избежать встречи с другим лордом выглядело чуточку забавным, однако я догадывался, на чем оно основано. Судя по некоторым оговоркам и недомолвкам, Ландо Скарца занимал гораздо более высокое место в местной табеле о рангах, и просто так лезть к нему на прием обратно попросту опасался. Мне бы также не повредила капелька щепетильности в этом вопросе, но я помнил о своих достижениях и не собирался исполнять роль бедного родственника, да и ложная скромность еще никого и никогда не украшала. «Все готово, лорд!» Как ни странно, увиденная в зеркале картина меня вполне устроила. Спутанные серо-белые космы приобрели чистый серебристый оттенок, объем прически уменьшился, ее форма стала достаточно изысканной, а сам я уподобился авангардному и очень модному деятелю земного шоу-бизнеса. Не сказать, что такое сравнение являлось чрезвычайно лестным, но общий стиль здесь все же угадывался, и это было здорово. «Ну как?» «Нормально. Даже хорошо. Очень хорошо». «Хорошая работа», — подтвердил братцы, вставая со своего места и обходя меня по кругу. «Осталось дождаться ваших костюмов и приглашения в коронный совет». «А лорд Скарца состоит в совете?» «Да, состоит». Поскольку данная тема собеседнику очевидно не нравилась, я предпочел ее не развивать и переключился на более прозаичные вещи. «Забыл вас спросить, уважаемый магистр, скажите, что мне нужно сделать для поступления в магическую академию?» «Ничего», — улыбнулся братцы, поглаживая бороду. «Когда будет нужно, я сам займусь вашим обучением». «Большое спасибо». «Не стоит, лорд». «А ты можешь быть свободен». «Да, великий магистр». Прислушивавшийся к нашему разговору цирюльник быстро кивнул и попятился к двери. «Был рад помочь, благородный лорд. Иди, иди». После того, как мы остались в одиночестве, волшебник глубоко вздохнул, еще раз осмотрел меня с головы до пят, а затем спросил. Справитесь дальше сами. Думаю, да, вроде бы ничего сложного. Будут возникать вопросы, обращайтесь к гвардейцам или слугам. Они все здесь знают. Хорошо? На столе кошелек с деньгами от лорда Бакра не потеряйте. Ни в коем случае. Тогда хорошего вам дня, лорд Максим. Отдыхайте, занимайтесь делами, а если решите навестить Ландо Скарца, то проявите вежливость. Он не любит, когда ему надоедают по пустякам. Спасибо за совет. Зайду к вам завтра утром. Спасибо еще раз. Не знаю, что бы я без вас делал. Распрощавшись с магом и проверив содержимое небольшого кожаного мешочка, я обратил внимание на свое новое жилище и минут 20 бродил из комнаты в комнату, изучая обстановку. Мне достались целых 4 помещения. Вместительная гостиная, небольшая спальня, а также крошечный кабинет и ванная. Интерьеры каждой локации откровенно радовали глаз. Выдержанная в одном стиле мебель поблескивала глянцевым лаком и даже на первый взгляд смотрелась очень дорогой. Разложенные повсюду ковры по своему качеству напоминали персидские, а использовавшаяся для драпировки ткань поблескивала золотыми и серебряными нитками. Одним словом, мне удалось получить действительно шикарные апартаменты, причем совершенно бесплатно. Немного повалявшись на огромной кровати, я вспомнил о текущих делах и спустил долгий вздох сожаления, после чего вернулся в гостиную, забрал деньги и отправился искать свободных от работы гвардейцев. Обнаружить их удалось все в той же караулке на выходе с территории дворца. «Хорошего дня, лорд Апостол! Вам тоже! Мне нужно, чтобы кто-нибудь проводил меня к дому лорда Скарца. Вы знаете, где он находится?» «Конечно, благородный лорд. Вы предупреждали лорда Скарца о своем визите?» «Нет». «В таком случае будет лучше, если мы отправим туда гонца, а вы немного подождете, если вас это устроит». «Может быть, за это время кто-нибудь покажет мне город? Я здесь только второй день». «Конечно, лорд». «Эй, Джарко, сконцы, прогуляйтесь с лордом! Слышали, что нужно?» «Да, сержант!» — откликнулся один из сидевших в сторонке гвардейцев. «Все сделаем! Избегайте кто-нибудь к посыльным, пусть предупредят лорда Скарца. Сделаем, сержант!» Новая прогулка по улицам столицы понравилась мне гораздо больше предыдущих. Мы никуда не торопились, сопровождавшие меня воины охотно отвечали на любые вопросы и пояснили назначение различных зданий. А заметно повеселевшие горожане отказывались узнавать в прилизанном аристократе того потрепанного и замученного жизнью человека, который недавно уничтожил армию чернокнижников. Висевшее в небе солнце ласково гладило мою кожу своими теплыми лучами, легкий ветерок добавлял необходимую свежесть, а чирикавшие над мостовой воробьи рассеивали внимание, позволяя в полной мере наслаждаться отличным летним днем. Портил общее впечатление только голод, ни с того ни с сего взявшийся подтачивать мои внутренности. «Вон там находится школа для ученых», — сообщил сконце, небрежно тыкая пальцем в показавшееся на перекрестке здание. «В ней алхимиков учат лекарей и строителей, ну и всех остальных». «Ясно. А с той стороны сейчас будут торговые ряды». «Понял. Мы по кругу идем, обходим внутренний город. Центральная площадь вон там». «Да, это я уже сообразил». В какой-то момент времени нам навстречу выскочил неприметный человек, оказавшийся тем самым гонцом, которого отправляли к лорду Скарца. Сразу после этого вектор нашего движения резко сменился. Выслушавшие доклад гвардейцы тут же развернулись и направились к ближайшему переулку, а я последовал за ними, думая о том, что говорить во время встречи. Наверное, самой лучшей тактикой было декларирование своего желания пообщаться с Алишей. В этом случае мой визит переходил в категорию личных, ни к чему не обязывал принимающую сторону и оставлял ей все возможности для маневра, а мне позволял составить беспристрастное мнение о дяде своей возлюбленной. «Это здесь, лорд. Вас подождать?» «Да, если не сложно. А то я сам вряд ли обратно вернусь». «Шутите?» «Есть немного». «Заходите», — прервал наш разговор объявившийся в дверях шикарного белоснежного особняка мужчина. «Лорд Максим, я вас жду. Гвардия, для вас подготовлен стол на веранде». «Спасибо, благородный лорд». Я ничего не ответил, но вежливо кивнул и направился к дому, исподволь рассматривая его хозяина. Родственник Алиши был абсолютно на нее не похож. Черты его лица смотрелись гораздо более крупными и отчетливыми. Фигура казалась чуточку грузной и не в меру коренастой, однако толстяком он не выглядел. Скорее уж, потерявшим форму бодибилдером или усердно качавшим мускулы солдатом. «Заходите», — повторил аристократ, царственным жестом приглашая меня внутрь здания. «Вот сюда». «Прошу прощения за столь внезапное появление, лорд Скарца. Откровенно говоря, я не хотел тратить ваше драгоценное время, но мне очень нужно увидеть вашу племянницу. Если вас не затруднит такая просьба». «С Алишей вы не встретитесь, у нее хватает других дел», — спокойно ответил лорд, направляясь вглубь дома. «Но у нас с вами тоже есть что обсудить». «А, да, конечно. Сюда». Гвардейцы, в сопровождении выскочившего навстречу слуги, отправились куда-то дальше, а мы свернули в одну из комнат, оказавшуюся классическим кабинетом. Хозяин, не чинясь, достал из ближайшего шкафа бутылку вина и два бокала, после чего махнул рукой в сторону одного из кресел. «Садитесь, лорд. Вы действительно прибыли к нам из другого мира». «Так точно». «И как сильно ваш родной мир отличается от этого?» «Достаточно сильно. Например, у нас совсем нет магии». «Слышал о таких случаях. А ваше общество?» «У нас более вольный этикет. Люди просто разговаривают между собой, не выделяя статус собеседников. Конечно, это всегда держится в уме, но заострять на таких вещах внимание не принято». «Именно поэтому вы и пришли сюда. Вот так просто?» «Если я допустил бестактность, то прошу меня простить. К сожалению, я еще не вполне знаком с местными правилами». «Ничего страшного, держите». Я взял предложенный бокал, поерзал в кресле и уставился на собеседника, гадая о том, какую тему для обсуждения он выберет. По-хорошему, заниматься этим следовало мне, но инициатива окончательно перешла на другую сторону, и вернуть ее себе было не так уж просто. «Алиша рассказала мне о вашей помощи», — внезапно сообщил лорд. «Вы в любой момент можете рассчитывать на мою благодарность. Это даже не обсуждается». «Спасибо, но я же не за этим пришел». «Не торопитесь, лорд». «Мне кажется, вы не совсем понимаете, что происходит». «Возможно. Объясните». «Именно для этого мы с вами сейчас и разговариваем. Попробуйте вино, оно хорошее». Пока я осторожно дегустировал напиток, аристократ внимательно рассматривал валявшуюся на столе книгу, явно собираясь с мыслями. А когда я отставил пустой бокал в сторону, начал говорить. «Ваши действия произвели очень сложный эффект. Дело в том, что вы создали новый центр силы, который сдвинул уже существующие границы. Король больше не чувствует себя главной властью. Совет магистров серьезно обеспокоен желаниями вашего приятеля Абрации, а жрецы Ванероса уже начали требовать компенсацию. Не спорю, генерал Тариджи, лорд Бакра, а также некоторые другие личности весьма рады случившемуся, но вы должны учитывать подобные тонкости. Вы этим уже занялись?» «Еще нет, я же никого тут не знаю». «Разумеется. Но делать это все равно необходимо. Кого вы считаете своими друзьями?» «Ну, магистр Абрации, генерал, еще лорд Бакра, наверное». «Бакра вам помогать не будет. Точнее, он будет помогать всем подряд, а не только вам». «Вы?» «А вот теперь мы подходим к очень важному моменту. Генерал занимается своей армией, его нисколько не волнует придворная возня. Магистр Абраци очень хочет попасть в Коронный Совет и готов ради этого на любые жертвы. Но меня текущее положение вполне устраивает. Ради чего мне занимать вашу сторону? Проникновенная речь аристократа вызвала у меня легкий ступор. До этого момента я абсолютно не планировал участвовать в местечковых интригах, создавать вокруг себя коалицию преданных союзников и завоевывать таким образом место под солнцем. Вдобавок обещание некой иллюзорной благодарности очень сильно контрастировало с недвусмысленным отказом от поддержки. Вне зависимости от того, была в этой поддержке реальная нужда или нет. Да и вообще я шел сюда ради встречи с Алишей, а не таких вот разговоров. С другой стороны, поднятая собеседником тема выглядела чертовски актуальной и важной. Лорд Скарца, я запутался. Можете объяснить, к чему вы ведете? Конечно. Вы понимаете, что нарушили давно сложившийся баланс? Да. Понимаете, что любая нестабильность ведет к грызне за власть? Да, это везде, так даже у нас. Хорошо. Вы понимаете, что ваше существование в качестве апостола выгодно чрезвычайно малому количеству людей? Думаете, меня захотят убить? Кое-кто уже готов это сделать, усмехнулся аристократ. Но не сделает, пока за вашей спиной маячит богиня. Это радует. Теперь подумайте о том, что будет, если вы снова начнете общаться с Алишей. Подумайте как следует. Вас будут расценивать как моего союзника и относиться будут соответственно. Вы умный человек, лорд Максим. Я не хочу, чтобы моя семья как-то пострадала из-за вас. Этого не случится. Понятно. Я могу идти? Не торопитесь обижаться. Вам в любом случае нужна чья-то помощь, а в моих силах ее оказать. Без лишних церемоний, тихо и незаметно. Спасибо, обойдусь как-нибудь. Вы умный человек, но вам необходимо повзрослеть. Подкорректировал свой недавний вывод хозяин дома. Если бить каждую протянутую руку, настанет момент, когда ее больше никто не протянет. Мне очень хотелось встать и уйти. Однако где-то в глубине души я понимал, что лорд Скарца прав, а его осторожная стратегия является максимально разумной. Как бы лично меня ни коробила внешняя сторона этой разумности. Прошу прощения. «Вы можете очень далеко пойти», — расщедрился на комплимент собеседник. «Но для этого нужно сделать первые шаги». «Скажите, как вы представляете себе ваше апостольство?» «Это сложный вопрос. Все случилось очень неожиданно. Вы когда-нибудь занимали такие посты?» «Нет». «Вы имеете представление о том, что нужно делать?» «Нет». «Как будут проходить ваши молитвы?» «Лорд Скарца, я не знаю!» Аристократ задумался и следующие пару минут хранил молчание, явно оценивая мою готовность к самостоятельным действиям. После чего негромко вздохнул и произнес. «Вам нужно как можно скорее открыть храм. Люди не успели забыть то, что произошло сегодня утром. Их готовность служить высшим силам очень велика, и вы должны это использовать. Откройте храм завтра во время праздника. Организуйте какую-нибудь магию, займитесь проповедями. Расскажите всем, чего хочет Лакарис. Лакарсис. Расскажите, чего она хочет. И как обычный человек может выразить ей свою благодарность. Это ваша главная задача на ближайшее время. Станьте настоящим апостолом, а не бумажным. Вытесните жрецов Ванареса с их мест, и тогда у вас появится возможность идти дальше. Ясно. Выбирайте нужные приоритеты. Сейчас вам необходимо как можно дольше удержаться на том месте, где вы оказались, а не искать общество Алиши или заниматься другими глупостями. Понял. «Думаю, я смогу вам кое в чем помочь, но пусть это останется между нами». «Конечно, лорд Скарца». «В таком случае возвращайтесь во дворец и начинайте планировать завтрашний день. Сходите к Бакре и узнайте, что будет на празднике. Если сможете, поговорите с богиней и узнайте слова молитв. Придумайте для себя речь, придумайте ответы на неудобные вопросы, начинайте готовиться». «Спасибо». «Ступайте, лорд Максим». «Надеюсь».